Глава 5. В городских трущобах Трэш чувствовал себя не так свободно и легко, как в лесных дебрях. Приходилось ежеминутно останавливаться, приседать, маскироваться. Не хотелось хлопотать пулю в спину или меж глаз от невидимого в руинах построек снайпера. Открытых участков, когда-то бывших оживленными магистралями, улицами и площадями, он избегал, стараясь использовать естественные укрытия и развалины, заросли кустарника, дымовые завесы и прочее. Какой ловкостью и крепкими мышцами нужно было обладать, двигаясь по пересеченке на корточках, наклонившись, прыгая или даже на коленях. Торчащие вездесущие прутья арматуры, осколки стекол и пучки стекловаты норовили задеть, поцарапать, проткнуть и порезать непрошенного гостя. Редкие в этих местах простенькие аномалии тоже совсем не способствовали движению по прямой, пытаясь сжечь путника, затянуть, расплющить или заразить. Здесь помогали навыки и знания, полученные сталкером в частых скитаниях по паде и ее окраинам. Он не обращал внимания на пыль, грязь, паутину и мелких тварей, шныряющих почти под ногами, и медленно, но верно двигался к цели. Сильно напрягала возможные угрозы в виде затаившихся двуногих врагов, а с каждым метром ближе к дуге и появление неизвестных видов аномалий. Бродяги-боцмана показали Трэшу направление на основной блокпост оружейников, где вход в существующий ныне город был наиболее безопасен. В остальных местах даже более-менее мирные поселенцы могли застрелить без разговоров. Но идти к блокпосту рекомендовалось не скрываясь, чтобы не вызывать подозрений и не провоцировать стрельбы на поражение. Еще бродяги сказали, что если посидеть здесь до рассвета, то они, то бишь заслон, сами найдут спрятавшегося, но будет только хуже. Поэтому лучше ноги в руки и мотать отсюда по добру, по здорову, если не собираешься посетить город. Ну или идти в открытую. Трэш дождался первых лучей солнца, позавтракал трофейным пайком и направился вглубь города, а не наружу, как все здравомыслящие аборигены. Оружие из военного хабара, аптечки, БК, кое-какая снаряга и элементы амуниции приятной тяжести легли на плечи. Сытый желудок довольно урчал. Сталкер с легкой улыбкой на небритом лице миновал промзону бывшей Тулы и очутился в пригороде некогда славного и знаменитого населенного пункта средней полосы Великой Державы. Дума об удачной ночной войнушке и полной ликвидации группировки Бета, наводящий шорох на восточные земли Пади, прервала собака исполинских размеров. Трэш напоролся на нее столь неожиданно, что не успел схватить огнестрельное, поэтому вынужден был использовать холодное оружие. Рука, занятая слегой, постоянно работала, отводя от тела висящие торчащие препятствия из разросшихся деревьев и кустарника, поэтому плешивый грязный пес, внезапно выросший перед сталкером, вызвал у того ступор. Да и сам зверь испугался неожиданной встречи. Однако почти сразу же оскалился и первым бросился в атаку. Трэш не был готов к схватке. Отшатнувшись, он инстинктивно поднял в блоке левую руку, и клыки тут же впились в нее. Благо спасла боевая перчатка от экзоскелета. Кобель размером с теленка повис на ней, рыча и пытаясь лапами достать жертву. Но сталкер тоже оказался не из слабаков, а опыта ему было не занимать. Он двинул кулаком правой руки под ухо собаки еще и еще. От таких ударов при пьяных разборках в баре на Блошинке спарринг-партнер обычно терял сознание и уходил в аут. Пес-мутант держал удар лучше, чем люди, поэтому не отпал и не вырубился, а продолжал напор. Хватка его чуть ослабла, но не намного. Трэш, продолжая оттягивать занятую зверем руку от себя, пнул его в пах, затем еще. Кобель отпустил руку и заскулил, свалившись в угол между двумя полуразрушенными стенами. Оставлять обиженного мутанта в таком злобном состоянии не стоило. Сталкер выхватил штык-нож и замахнулся. Собачьи глаза пустили слезы, хвост поджался. Исполин мгновенно сжался, ожидая предстоящего удара, несущего смерть. Сталкера пронзили жалость и какая-то гнетущая боль. Рука дрогнула и замерла. Их взгляды встретились. Мурашки побежали по телу одного, а стоявшая колом шерсть другого шевельнулась и улеглась. Глаза, до того злые и налитые кровью, превратились в обычные голубовато-зеленые, мирные. Такими обладали собаки породы хаски, насколько Трэш помнил по северным соревнованиям. Здесь же глаза были настолько необычны и поразительно изменчивы, что вспарывать шкуру этого пса-бедолаги просто расхотелось. Сталкер опустил нож, сделал шаг назад и поменял оружие на слегу, выставив ее копьем в сторону скулящего зверя. «Что, страшно умирать?» – промолвил Трэш, внимательно разглядывая пса. «Чего так быстро сдался, конек? Ты ж мужик. Биться нужно до последнего. Хотя, может, оно и к лучшему». Он торопливо смотрелся, прислушался к писку за стеной. «Крысы? Ёпрст, их еще до кучи не хватало. Нужно уходить тихонько и медленно. Мне клыков в спину не надо. Уходить. Спокойно». «Тихо, тихо, песик. Никто тебя не тронет. Мне ты не нужен. Я свой», – пробормотал сталкер, обходя тело пса, скулившего и не сводящего изучающего взгляда с человека. «Ты мне не нужен. Я иду мимо. Как там у Киплинга? Мы с тобой одной крови. Ты и я. Слышь, Шарик, все пучком. Я ухожу». Кобель не сводил с него глаз, перестав скулить. Но слегка привстал. Трэш снова напрягся. Сжал крепче палку и шагнул дальше. Зверь снова зарычал. Липкая грязная шерсть на загривке встала дыбом. «Эй, слышь, Бобик, все ништяк. Я ухожу. Мимо». И тут Трэш снова услышал писк и невнятное сопение. Он взглянул на источник звука справа от себя и обомлел. В ошметках картонной коробки, поскуливая, шебуршились три щенка. Мягкие, пушистые и удивительно чистые. Они вызывали жалость и приступ ласки. Хотелось их погладить и прижать. Но очередной рык пса и наливающиеся кровью глаза прогнали эту мысль. И тут сталкер осенило. «Так это твоя тут детвора. Обожди, ты ж не сука, ты ж кобель. Усатый нянь, что ли? Вот чудо. А таз? Ладно, ладно, понял, не трогаю их, ухожу. No problem». Трэш стал отходить, бросив последний взгляд на щенков. Рядом с ними лежал ворох из кромсанной одежды и несколько костей, человеческих ребер. Сталкера передернуло. Он сморщился и посмотрел на пса отца. «А вот убивать людей не нужно. Слышишь? Нельзя. Лови других зверюшек, понял? Нельзя человека трогать». «Усвоил? Нельзя». Трэш осторожно присел, приподнял часть берцовой кости, вызвав рычание пса. Показал ему. «Нельзя. Ищи другую пищу. Мутантов и мертвечины полно кругом. А люди? Фу! Понял?» Зверь успокоился и замер. Хвост озорно завилял, глаза снова стали возвращаться в нормальное состояние. И, о чудо, пес закивал головой, высунул красный язык, лопатку и спокойно задышал. От былой возбужденности и раздражения не осталось и следа. Он кивал своей гигантской черепушкой, будто дрессированный или понимающий человеческий язык. Трэш проглотил ком в горле, чуть не закашлялся, бросил на землю кость и тоже кивнул. Улыбнулся и подмигнул зверю. «Хороший песик, береги свою семью и не злись». Пятясь назад, он вышел из разрушенного помещения, выбрался наружу и зашагал к следующей постройке. Один раз оглянулся, удостоверившись, что за ним никто не идет. Его никто не преследовал. «Осторожнее нужно быть, лопух, и бдеть в оба», – сказал вслух сталкер и полез в дыру в заборе. Затаившихся ренегатов, высматривающих в щель между бетонных плит силуэт баррикады на неширокой улице, Трэш заметил заранее. Трое в потертых разномастых одеждах, с неплохим оружием и явно недобрыми намерениями. Их скрытность, позы и разговоры подтверждали догадки сталкера. Бандиты обдумали, как напасть на блокпост предстоящей ночью, и уже делили шкуру неубитого медведя, бурно, нервозно и с матом. Из их шушуканий Трэш уяснил картину дальнейших действий. В плен никого не брать, языки защитников города порезать на хлястики, члены отрезать, на кол посадить, женщин и детей изнасиловать, всех покрошить в капусту, завладеть каким-то первым заслоном, а потом создать некий плацдарм для удара по складу с оружием. Правильно воспитанный, вполне доброй душой и поступками сталкер не мог позволить этим отморозкам притворить ужасный план в жизнь. Теперь он гадал, уничтожить эту троицу прямо сейчас или дать им вернуться к основному отряду, чтобы подготовиться и встретить вечером здесь же. То, что основной костяк ренегатов околачивался где-то недалеко, было и ежу понятно. Эти трое являлись так называемой разведкой. Что делать? Трэш посмотрел на рацию, висящую на поясе, быстрым движением выключил тумблер, чтобы она невзначай не выдала хозяина случайным звуком. Итак. Сталкер отпрянул от выбоины в стене, закусил губу, потирая щетину на шее. Глаза равнодушно уставились на поломанную мебель комнаты первого этажа, бывшего офиса. Скелет в углу, строительный хлам, пепел сгоревших бумаг, крапива на куче вещей у противоположной стены, вьюн с огурцами-кактусами в окне, плесень на потолке и крысак, сидящий на куске унитаза. Его злые глазки-пуговки уставились на Трэша, лапки с когтями дрожали. Изучал. Пшел он, суслик, мысленный приказ и угрожающее движение руки. Крысак дернулся, исчез за старой ржавой электроплитой, будто услышал мысль человека. Ни хрена себе, я ментальной силой начал обладать. Или совпадение? Так, что же с этими уродами делать? Мочить ренегатов сейчас не хотелось, но и терять такой шанс, как сейчас, дать ему идти, а потом гадать, когда и где ударит, каким количеством, он тоже не мог позволить. Значит, валить. Двоих точно, третьего за ноздри. Сталкер снова выглянул и, убедившись, что ренегаты на месте и вполне расслаблены, принял решение. Когда дозорный сообщил о двух чижаках в зоне поражения пулеметной турели, командир заслона, высокий загорелый мужчина спортивного телосложения по имени Денис, докуривал сигару. Точнее, смаковал ее, растягивая удовольствие нескольких дней. Бросить курить совсем он не мог уже 2 года, проклиная себя за эту слабость и отсутствие силы воли, поэтому изредка баловался вредными и не очень привычками – сигарами, абсентом, сексом. Благо, все для этого имелось. И запасы разворованного магазина с обгорелой вывеской «Элитный табак», и коробки с лейблами торговой сети «Красные и белые», и симпатичная девчонка Анжела с позывным «Фифа». Парень в юбке, баба в штанах, амазонка, стерва. Как только ее не называли, свои в отряде и пришлые. Бывало, и матом крыли, особенно те, кто корчился в предсмертной агонии от пули, ею выпущенной. Говорили, эта парочка, Дэн и Анжела, давно уже чалились в паде, а раньше прибыли из Анклава, бывшей зоны отчуждения вокруг АЭС. Любовь-морковь не выливалась во что-то большее, типа свадьбы или детишек, но про то, что они были неразлучны, страстны и очень близки, знали в городе оружейников все. Появились они через год после судного дня, быстро завоевали доверие старейшин и сколотили группу быстрого реагирования, взявшуюся выполнять охрану оружейного сектора города. В холоде, такой позывной имел Денис, угадывался бывший военный, причем из силовиков. Его профессионализм чувствовался за версту. Сильный, умный, чуткий парень, 35 лет от роду, прославился преданностью, надежностью, смелостью и героическими подвигами. Тем не менее, холод зачастую был не сдержан и упрям, неосторожен и грубоват там, где стоило использовать противоположные качества. Фифа беззаветно любила его, потакая почти во всем, но могла и отдернуть или дать за трещину. В прошлом он служил в спецназе ГРУ снайпером, научил меткой стрельбе и свою вторую половинку. Отряд «Заслон» они организовали при поддержке старейшин-оружейников и отлично справлялись с охраной первой линии обороны южной части города, сектора, в котором как раз находились бывшие заводы, изготовители отличного стрелкового и зенитного вооружения, некогда огромной страны, а также несколько конструкторских бюро по разработке новых орудий убийств. В их закромах остались небольшие запасы боекомплектов оружия, которые нужно было с толком использовать, продавать только надежным покупателям и хорошо охранять. Ренегаты, варвары, кочевники и даже дикие псы неоднократно пытались завладеть городом и складами. Кроме них, ночные рейды совершали черные каратели. Однажды даже волна мутантов попыталась снести защитников баррикад, но заслон выстоял и здесь. С остальными группировками ПАДИ оружейники дружили, торговые отношения с ними не прекращались и несли взаимную выгоду. Как говорится, кто зол, тот пшел, а к доброму – по-особому. Продажа законного товара позволяла горожанам не просто выживать нелегкие годы хаоса, а даже, можно сказать, жить припеваючи. И с этим никак не могли смириться враги оружейников, пытаясь всеми правдами и неправдами завладеть нехилым добром города боевой славы. Иногда, кроме защиты вверенного ему сектора, заслон делал редкие вылазки за город для добычи пропитания, стройматериалов, артефактов и ликвидации явной угрозы горожанам. Для этого в отряде «Холда» имелась специальная боевая группа из десятка бывших силовиков и опытных следопытов. Когда Дэну, вечному юмористу и балагуру, становилось скучно, чтобы не засохнуть и не стать брюзгой, он придумал различные способы развеяться. То салют устроит над кварталом, то оседлает дикого вепря и дольше других смельчаков проскачет на нем. Бывало, и в рейдах за город участвовал по разным причинам. И никто, кроме Фифы, не знал, что в прошлом он служил под началом отца Трэша, майора спецназа Никиты Топоркова. «Чужие на 11», – известил дозорный из башни. «Двое вооруженные приближаются. Приверженность не определена. Цель уничтожить?» «Готовность номер один», – ответил по рации Холод, обдумывая, что сделать с разжеванным кончиком сигары. «Выкинуть или потом пожевать еще?» «Что у них в тылу?» «Чисто. Только эти двое. Один, вероятно, ранен. Идут прямо на нас. Какой будет приказ, командир?» – прошипел динамик. «Странно. Что за чудики такие?» Либо сильно смелые парни, либо безбашенные зомбаки, ну, или... Пух, придержи турельку. Примем их, поглядим, что за перцы такие. Пушкарь, зеленый свет им, я иду. Понял, держу их. Трэш, конечно, учудил. Мало того, что сам в полном вооружении шел за спиной ковыляющего бандита, так еще и пер прямо на мины, простреливаемо турелью сектора. Трофеев на нем висело столько, что впору было упасть и не встать. Он просчитал вариант знакомства с охраной горожан, но про пулеметную турель с датчиком самонаведения и автоматической стрельбой как-то не подумал. Ладно, хотя кликнули и вовремя предупредили, а то бы могли и повеселиться разбросанными кишками и тлеющими конечностями. Хохмы ради. «Стоять! Запретная зона!» «Работает кран», – прошептал сталкер и, не дожидаясь дальнейшего словесного поноса, обычного в охраняемых секторах ПАДИ, громко ответил. «Хлеб да соль вам, защитники! Я сталкер из западного форта. Кличут трэшем. Я с миром к вам, парни, с языком и с гостинцами. Не взрывоопасными». Он попытался емко и кратко изложить в этой фразе смысл своего внезапного появления перед баррикадами заслона, дабы не вступать в полемику с часовым. Не хотелось схлопотать пулю в затылок от какого-нибудь отморозка, засевшего в развалинах позади себя. Сталкер удивило быстрое согласие горожан. Его пропустили внутрь без всяких расспросов и мытост. Причем впустили вместе с раненым бандитом, раздвинув ржавые ворота, ужасно скрипевшие роликами после отворота преграды из колючей проволоки. Подходить к нему никто не торопился. Но пара бойцов в разномастной одежде, очень похожей на свободную сталкерскую экипировку, появилась в 3 метрах по бокам. Стволы их калашей без слов говорили о напряжении и пристальном внимании. «Мы не чумные, не заразные, не смертники-подрывники и не со злым умыслом», – сказал Трэш, но, глянув на пленного ренегата, поправился. «По крайней мере, за себя отвечаю». «Кому прием и зачем?» – спросил один из часовых. «Поторговать, поговорить, справить снарягу. Главному вашему. Плюс инфа имеется, нужная и важная». «Такая важная, что ты оба прямо на стволы и ловушки лезете», – раздался голос сверху. «Нужно и стопудово, а уж важность ее определите сами», – усмехнулся Трэш, разглядывая рослого человека в старой штопанной горке, «а западни ваши и слепой зомбак обойдет». «Ишь ты, орел! Как звать?» Холд спустился с крыши автобуса, переоборудованного в минометную площадку, подошел к незнакомцам. «Ваш верховой глухой или рация накрылась?» – вопросом на вопрос ответил сталкер. «Я назвался уже. Или мне здесь каждому охраннику представляться?» «Ты пыл-то свой студи, парень, не ровен час кипятком начнешь ссать», – стальной ноткой в голосе процедил Холод, встав на ширину плеч и засунув руки большими пальцами за ремень. «Кто таков? Ёп!» «Трэш я, следопыт западного форта», – ответил сталкер и хотел демонстративно сплюнуть, но, заметив отрицательный жест девушки возле автобуса, изучающей его, передумал. «Трэш? Ха! За какие же тебя заслуги жестью назвали?» Ехидно улыбнулась с коротко стриженной крале в потертых джинсах с автоматом наперевес. «Да назвали и не спросили меня. Такая вот одна, типа тебя. Фанатка моя, любительница спортивных брутальных парниш», — парировал Трэш и мило улыбнулся. «Слышь ты, брутальный мой, забрал, прикрой маленько. Расщебетался, блин». Холод насупился и грозно зыркнул на сталкера. «Это не тот ли воришка, которого парни с западного ищут за приличное вознаграждение?» Трэша, как и следовало ожидать, этот укол незнакомого мужика в одежде вояки задел болезненно. Сталкер опустил на треснувший, проросший осотом асфальт кучу трофейного хлама, всем видом показывая свое недовольство. Часовые вскинули оружие, один задвинул за спиной Трэша моток ягозы. Холод собрался в пружину, ожидая выпада наглеца. «Деня, выслушай парня, потом под кожу лезь», — проворковал от автобуса Фифа, направляясь к кучке мужчин. «Всегда ты так, сразу в штыки. И ты, парниша, тоже не чуди тут. Здесь барзометры живо обламывают и стрелки поворачивают вспять». Минуту все прокачивали друг друга. Ренегат с кровавым пятном на колене и кислой заросшей физиономией переводил испуганный взгляд с одного на другого. В небе шумно пролетела гарпия, неся в зубастой пасти человеческий труп и скрылась в облаках. Далеко на востоке громыхнула гроза. Под автобусом пискнула невидимая крыса. Люди стояли молча, не опуская пристальных оценивающих взглядов. Накал страстей сняла Анжела, закидывая автомат на плечо и прижавшись к любимому. Но все, коленки расслабили, кулачки разжали. Харе зубами скрипеть. Трэш, рассказывай. Что, прямо тут? Пробурчал сталкер. Да, прямо тут. Если покатит, в гости позовем на рюмку чая. А нет, так топать оба обратно. Мы пиццу не заказывали. Холодно как-то в вашей конторе, сказал сухо сталкер. Вашей тоже одна жесть, смотрю. Юмористка, блин. Шутник, ё-моё. Снова минута молчания. Ясен перец, я не пустой пришел и по нужде, начал сталкер, но его перебил заулыбавшийся толстяк у ворот. По нужде, брат, это с той стороны ограды. Смех, кривые ухмылки. Ты знаешь, сестра, у нас в Западном первая линия обороны тоже оградой зовется, тотчас ответил сталкер и на сей раз усмехнулся сам. Его колкость вызвала обиду тучного часового, но и улыбку Фифы. Пух, закрывай ограду, включай турельку. Че нам действительно тут лясы точить? Пойдем в дом. Понял, ёб. Пух, есть, мэм. Вот зараза ж ты. Смотрю, дисциплинка у вас здесь не ахти какая. Встрял трэш, поднимая рюкзак и груду оружия бандитов. Хотя и правит балом вояка. Че? «Пошли уж, беглый каторжник, трэш», – сказала Фифа, ущипнув раздраженного холода. «И своего дружка-ренегата прихвати. Эй, варан, бди, остальным на точке». «Я ничего не пропустил насчет субординации командира. Здесь ты рулишь, красивая», – бросил сталкер, подмигнув Анжеле. «Слышь ты», – спохватился холод, но снова девушка остудила его пыл. «За комплимент респект тебе, сталкер, но дальше забудь про всякие слюни и любезности свои». Я замужем, за этим капитаном спецназа. И главный здесь именно он. Ясно? Есть, мэм. Тьфу ты. Они прошествовали мимо автобуса, двух единиц тяжелой техники, в кабине одной из которых торчал пулемет, миновали нагромождение бетонных плит и штабели труб. У гаражной двери огромного блок-бокса дорогу им уступил часовой с короткоствольным кипарисом, такой же мускулистый крепыш со строгим загорелым лицом, как и большинство охранников ограды, не считая того толстяка по прозвищу Пух. Все пятеро – командир заслона, девушка, двое гостей и сопровождающий их боец с АК-12 в необычном комбезе – зашли внутрь здания. Анжела показала, куда гостям положить вещи и где присесть, а сама с командиром заняла диван. В полутемном помещении пахло керосином и машинным маслом, ветошью и сыростью. Из ржавой трубы в углу капала вода. Большой стол посередине, несколько табуретов, сейф, шкаф, умывальник. Вдоль грязной стены на натянутой проволоке сушится одежда. К дивану, куда плюхнулась парочка, прислонена СВД с обмотанным изолентой прикладом. Кругом цинки и ящики с патронами. Угрюмый командир распорядился накрыть стол, выглянувший из подсобки толстой тетки, а сам уставился на сталкера и кивнул. «Начинай». «Этот гаврик», – трэш показал на сгорбленного ренегата, – «не со мной, пленный. Взял его в сотни метров от вашей ограды. Разведка Шерхана. Вели наблюдение за вами. В целях предстоящего ночного нападения. Еще двое остались там. Устали жить, решили отдохнуть. Весь хабар их я забрал. Вот он в углу. Он ваш». «С чего такой подарок? Сам поди загробастал, что побогаче», – промурлыкала Фифа. «Поди так», – трэш мило улыбнулся, но продолжил уже серьезно. «Зачем я прибыл к оружейникам, расскажу позже. Не для его ушей это. Ясно, понятно, что с добрым умыслом по делу. Поэтому заберите черт этого и продолжим разговор». Сидящие на диване переглянулись, кивнули охраннику. Тот взял за плечо бандита и вывел его за дверь. Фифа незаметно расстегнула кобуру на боку, пальцем сняла с предохранителя пистолет, не сводя глаз с трэша. Командир тоже подобрался и напрягся. Было заметно, что они насторожились. Гость мог броситься в драку или просто всех тут положить. Трэш усмехнулся, развел руками. «Спокойно, я с миром, по чесноку, и очень тороплюсь. Как мне к вам обращаться?» «Холод. Командир заслона первой линии обороны города. Я Фифа, по паспорту Анжела. Его зам и...» Девушка почему-то покраснела и продолжила. «Подруга». «Ясно. Я Данила, без паспорта. Сгорел в судный день. Теперь только трэш». «Данила?» Дэн нахмурился, потирая лоб. «Лицо твое знакомо очень. Больно похоже на одного чела. Анжел, скажи-ка, ну, вылитый Никитос». Тресс вздрогнул, услышав это имя. Привстал, чем еще больше взволновал местное командование. Фифа, пристально разглядывающий сталкера, протяжно произнесла. «Да, есть такое. Если б не возраст, стопудово подумала, что это живой истребитель». «Кто?» Все трое вскочили и схватили за потайные карманы экипировки. Только Трэш за нагрудный карман, унимая клокотавшее сердце, а Фифа за кобуру. В руке холода мгновенно выросло лезвие сюрикена. «Парень, ты это, сядь, успокойся, не нервничай так», – промолвила Фифа, присаживаясь сама. Но кобуру не застегнула. «Я? Кто? Кого вы сейчас назвали? На кого я похож так?» – залепетал сталкер. «Забей, это старая история, и не то мы подумали. Ты не можешь быть похож на человека, про которого...» «Анжел, проехали, мы спутали. Так что там дальше?» Момент истины в жизни человека, говорят, бывает один раз. Кто-то сталкивался с секундой судьбоносного выбора не единожды, но иногда простое совпадение может повлечь за собой судьбоносные последствия, касающиеся жизни и смерти. Мозг сталкера прожгла только одна мысль. Он с трудом проговорил. «Я Топорков, по сгоревшему паспорту. Я – это он. Он». Холод застонал, а Фифа ойкнула и выпучила глаза. И без лишних вопросов они поняли, что слова этого сталкера – чистая правда. И он – это действительно он. В помещение тихо вошла стряпуха, толстая женщина лет 50, выполняющая в отряде все хозяйственные обязанности. Она ловко лавировала между гостем и своим начальством, расставляя вокруг стола табуреты, а также посуду и еду на столе. «Варвара, организуй все по высшему классу», – шепнул ей Холод. «У нас сегодня важный гость. Родня». «Хорошо, командир, сейчас сделаем все». Она дежурно улыбнулась и исчезла за дверью. Холод снова кинулся к Трэшу, обнял его во второй раз, в упор бесцеремонно разглядывая, откровенно любуясь чертами его лица, блеском глаз, фигурой. Анжела выскочила наружу отдать кое-какие распоряжения, вернулась и тоже с улыбкой рассматривала сталкера, трогала его за рукав, будто убеждаясь, что он действительно он. Когда все немного успокоились, Холод засыпал сталкера вопросами. Ему хотелось узнать про близкого человека как можно больше. Чем жил, как, где, как перенес судный день, как вымахал таким видным и шустрым парнем, известным спортсменом, а потом и следопытом Пади. Трэш рассказал все, понимая, что Дэн – ближайший друг отца и соратник. Холод пообещал тоже поделиться всей информацией по поводу Никиты, но пока с интересом слушал Трэша о его жизни и приключениях, нет-нет, да и трогая его за плечо или пожимая руку. «Ты знаешь, а я ведь тебе морду хотел набить», – сказал вдруг Холод. «Так развязно ты себя вел, когда заявился сюда. А теперь думай, что дурак был, не узнал в тебе папку-то его, того еще шустряка и балагура. Да, ишь, каков вымахал, вырос тот мальчонка, утер нос и сверстникам, и папке. Эх! Дэнни, кончай вздыхать, уж сколько времени прошло, а все кислишь», – вклинилась Фифа, до того молчавшая. «А мы знали твоего батю, воевали вместе. Давненько это было. Очень грустная история». «Почему грустная? Он жив? Что вы молчите? Отец жив?» Трэш выпрямился, вытянулся в струну, схватил за руку Холода. Глаза буквально впились в его лицо. «Видать, наша очередь теперь рассказывать», – вздохнула Фифа и легонько пнула носком берца Холода. «Давай уже, я поправлю, если что». Трэш понял, что услышит нерадостную весть. Сердце сжалось. Горло сковал спазм, руки вмиг похолодели. «Говори как есть, без утайки, я выдержу». «Ты взрослый мужчина», – начал Холод, тяжело выдохнув и частым морганием ресниц, высушивая мокроту в глазах. «И примешь все с мужеством и пониманием. Мы с Анжелой были в той зоне с твоим отцом. По приказу командования наша группа выполняла задачу в горах Кавказа и в результате очутилась в 2016 году в сердце станции, той, что когда-то образовала зону. Бойцов группы вместе с заложниками, освобожденными из чеченского плена, насчитывалось около полувзвода. Никита вместе с раненым полковником, нашим командиром, приняли решение выполнить приказ руководства до конца, найти, доставить и смонтировать секретные изделия, способные телепортировать предметы и живые существа на любые расстояния и в будущее. Мы же хотели вернуться обратно, в прошлое, к своим семьям, друзьям и сослуживцам. Но мало того, что среди нас оказался предатель, изрядно подпортивший ход операции, так еще и в наши планы вклинились многочисленные враги. Там, Данила, знаешь, сколько всего было? И потери бойцов, и радиация нещадная, и мутанты с аномалиями. Группа распадалась и снова соединялась. Мы прошерстили эту зону вдоль и поперек, пытаясь вновь собраться и завершить операцию. Смогли, сумели, несмотря ни на что. Очень помогли местные, сталкеры и бойцы некоторых лояльных к нам группировок. Связаться с вами, семьями и своим руководством мы не могли, как и выйти за пределы зоны. Потом уже поняли, что оказались в полной жопе, откуда выбраться можно было только таким же путем, как мы попали туда, то есть используя эту сраную установку. Твой отец после смерти полковника принял командование на себя. Нашу поредевшую в боях группу дополнили сталкеры и добровольцы из других кланов. И ведь ты знаешь, мы нашли эту шнягу, выстояли, смогли. Но потом в бою с черным сталкером, сильным воином, идолом всех аборигенов зоны, твой отец был ранен и неожиданно исчез. В аномалии. Мы тяжело переживали утрату, рыскали по всей территории, разбившись на поисковые отряды. И только год спустя, в мае 2017-го, Никита сам вышел на связь. Оказалось, что аномалия забросила его вместе с этим черным сталкером обратно в бункер под самую станцию, где обитала местная провоенная группировка, по сути секта, охранявшая эту самую станцию. Там потом такая заваруха случилась, а Никита спас нас всех, хотя это мы шли к нему на помощь. Вот такой парадокс бывает в жизни, Данила. Дальше. А дальше? Холод налил стакан водки, предложив трэшу, но, получив отказ, сам намахнул, поморщился. Дальше остатки нашей группы использовали собранную установку и телепортировались, ядрить ее налево на 10 лет вперед. Прямо сюда, в постапокалипсис. Снова нас угораздило побултыхаться во времени и в параллельных мирах, а затем выплюнуло на эту грешную и опустошенную землю. Рок какой-то. Холод искоса глянул на Фифу, понуро опустившую глаза, посмотрел на бледное лицо трэша, крякнул и продолжил. Нас снова забросило в полный отстой. Мы очутились недалеко от восточного форта. Пока вникали, что и почем, нас атаковали. У нас были раненые, появились убитые. Еще не отошли от телепортала, поэтому с поехавшими крышами приняли бой. На нас напали с двух сторон полуголые дикари с копьями и топорами. Твоего отца сразу вывели из строя снарядом из пращи. Короче, я не успел взять командование на себя, приказав орку, это один из бойцов группы, приказав ему вытащить Никиту. Остальные вступили в смертельный поединок. Анжелка вон видела краем глаза, что орк тащит Никиту в лес. Пару стрел в них все-таки эти звери всадили. Больше мы их не видели. В той схватке мы с Фифой одни остались. Я тоже схлопотал стрелу в плечо, да ногу мне порезали. Если бы не Анжела, не выбрались бы. Все остальные погибли. Звездец, такие парни были классные. Все сгинули в первые минуты этого сраного века. А отец с придыханием выпалил трэш, возбужденный словами Холда и картинами тех событий в голове. Он жив? Ты, парень, не гони. Прими все как есть. Такова жизнь, да не... Но он же жив. Я уверен, я знаю. А ты знаешь, я тоже думаю, что Никитос жив. Да? Холод повернулся к Фифе, вскинувшей удивленное личико на командира. Просто уверен уже. Не мог истребитель просто так взять и сгинуть. Ну, не мог и все тут. Из таких передряг выходил, вылазил из такого говна, ядрит налево. Неужто пропал, умер просто так? Не, нужно его искать, нужно. Как тогда, в 2016-м, мы тоже целый год рыскали по зоне, тонны слез пролили, пота, даже крови. И сейчас меня вдруг осенило. Почему Никитос с орком должны были сгинуть? Анжел, а что я? Сам знаешь, искали, подключали народ местный за хорошую плату. Весточки во все уголки пали слали. Тишина. Ни следов, ни вестей, ни звука. Значит, плохо искали, неожиданно сказал трэш, смахнул быстрым движением слезу со щеки и уставился на Холода. Плохо. Я чую, я знаю, что батя жив. Он за дугой в больших лужах. Он там, где врата. «Что? Врата?» Холод недоуменно взглянул на сталкера, открыв рот, затем повернулся к Фифе и вопросительно взглянул на нее. Лицо Анжелы нисколько не отличалось от его физиономии – контузии легкой степени. Трэш рассказал про встречу с Гуром, его взгляды и свои мнения насчет легенды Пади про врата и рай, сообщил о всех косвенных уликах, указывающих на примерное местонахождение отца. Он доверился этой парочке и заставил себя кое-что выложить. Не все, но главное. Если не доверять в этом мире никому и не идти на сближение первым, мира и не будет. Он усердно жестикулировал, когда не хватало слов для описания его плана и далеких земель рая. Он заикался от переизбытка эмоций при упоминании отца. А уж как дрожали его пальцы, подбородок, ходили ноздри, когда холод делился своей инфой и воспоминаниями о Никите. Помещение ловко впорхнуло, несмотря на свои внушительные габариты, кухарка. Расставила яство на столе, уронила ложку и наклонилась за ней. Трэш поморщился при виде ее огромного бесформенного зада, обтянутого плотной тканью юбки, но затем его взгляд упал на шею женщины. И он подскочил, как ужаленный. На затылке стряпухи, почти прикрытой седыми космами, красовалась тату в виде штрих-кода с одной цифрой 6. Секунда, и женщина, извинившись, обтерла ложку о край подола и положила ее на стол перед ошарашенным гостем. Так же легко она утекла в подсобку. «Что-то не так, Трэш?» – вскинул брови Фифа. «Вы хорошо знаете свою повариху?» – вопросом на вопрос ответил Трэш, оседая обратно на табурет. «Откуда она у вас и как давно?» «Тебе понравилась наша худышка?» Заржал холод, но его одернул Анжела. «Знаем ее, готовит, убирает без замечаний, добрая, исполнительная. Рекомендовали нам ее год назад. А что не так? Кто привел ее? Имя? Господи!» «Да уж не упомню. Оружейники направили. От них в основном кадр к нам поступает. Но тебя бы, например, мы сами взяли. Пошел бы к нам в заслон». «Я серьезно, без шуток. Она предатель. Скорее всего, это человек-нумизмата, шпион в ваших рядах». «Ну ты сказанул, парень, как в лужу глянул. Какой нахрен шпион в наших перепроверяемых и надежных рядах? Демоны? Среди нас? Не, ты явно обознался, Данила». Протяжно промолвил холод, но выражение его лица стало напряженным. «Простите за бестактность, но можно взглянуть на ваши затылки?» Трэш встал, сам не веря в то, какую пургу несет сейчас перед командиром обороны города и сослуживцем отца. «Отца! Доверие! Где же доверие?» «Ну ты, сталкер, далеко уже зашел со своими подозрениями и беготней по лесам. Уверен, что хочешь этого?» – проворчал холод, двигаясь на край дивана и убирая руку на поясной ремень. «Опачки! Что за нервозность? Мимика, переглядки, внимание!» Оба, и Фифа, и Холод, переглянулись с кривыми ухмылками на взволнованных лицах, быстрыми движениями опустили воротники камуфляжа и обнажили шеи. Связист оружейников отключил рацию Ангары, старый, но надежный, как автомат Калашникова, записал сообщение и вскочил со скрипучего стула. Через 3 минуты он был у руководства. Один из оружейников, пожилой седовласый мужчина в сером хаке, нахмурился, прочитав записку. Подумал, некоторое время глядя на портрет последнего президента, висящий рядом со стендом славы, пробежался взглядом по сверкающим позолотой кубкам и призам. Затем подключил гарнитуру связи на ухе, вызвал остальных членов совета и снова посмотрел на лист бумаги с ровными строчками. «Прошу вас оказать содействие в задержании беглого преступника, сталкера, следопыта по прозвищу Трэш. По данным разведки, он находится в ваших краях. Одет в коричневую кожаную куртку, бандану цвета хаки, мокасины на шнуровке. Имеет при себе вал, бумеранг, тотем западного форта. Чрезвычайно опасен. В долгу не останемся. Старшина поселения». Оружейник погладил бумажку, усмехнулся и вызвал помощника. «Боевому звену быстрого реагирования готовность 1. Прогуляемся до заслона», – сказал он вошедшему ординарцу, – «и позови Злату немедленно». «Так точно, господин третий оружейник, будет исполнено», – гаркнул помощник и выскочил из кабинета. «С тотемом, говоришь? В наших краях? Ну-ну, ждем-с», – прошептал оружейник и убрал записку в карман. Приближающаяся гроза ускорила наступление сумерек. Молнии сверкали где-то далеко, протяжным гулом отзываясь по окраинам, начинал моросить мелкий дождик. Часовые натянули капюшоны, попрятались под навесы и съежились от внезапной прохлады. Сторожевой пес на длинной цепи поторопился в конуру. Один из бойцов, тягая тележку с бочкой, выругался и позвал на помощь друга. Порыв ветра поднял в воздух мусор и опавшие листья, которых в это лето было чересчур много. Что же ожидать от осени, если деревья уже сейчас начали ронять листву? Трэш убрал ладонь с рукояти штык-ножа, унимая напрасную тревогу в душе. На шеях новых знакомых имелось тату, но совсем не те, которых сталкер боялся увидеть. У обоих красовались свежие летучие мыши с распростертыми крыльями. Знак разведки спецназа. Трэш помнил это, как-никак был сыном военного разведчика. «Удовлетворен? А теперь рассказывай, что за напряги и какие проблемы», – строго сказал Холод, двигаясь к столу. «Только сначала у меня к тебе три вопроса. Жду кратких, но исчерпывающих ответов. Итак, первое. Почему ты решил, что наша Варвара совсем и не наша? С каких фуёв она вдруг демоном стала? Слушаю. У нее татуировка в виде штрих-кода и цифра 6 на затылке. Это знак демонов. Правда, у них три шестерки, но это ничего не меняет. Инфа точная и проверенная», – выпалил Трэш, на миг задумавшись, а точно ли проверенная она. «И главный хрен по кличке Нумизмат имеет три цифры. Скорее всего, по их иерархии количество шестерок говорит о степени заслуг и положении в секте. Необходимо проверить эту стряпуху еще раз. Так что возьмите это на заметку, иначе в один прекрасный момент не проснетесь или кашей траванетесь. Деня, а ведь на той неделе отделение наших отравилось. Двое умерло, остальных откачали», – встряла Фифа, сморщив лоб и буравя горящим взглядом стол с едой. «И списали это на осложнение после прививок от биоящура. Так? Так. Анжел, нужно проверить Варва, повариху, проследить. Чё-то и у меня сомнения сразу нахлынули. Блин, ладно, парень, разберемся. Спасибо за наводку. Случайно заметил, не стоит. Дальше что? Про врата. Эти врата рая, они существуют?» Холод скинул брови и вытянулся дугой. «Слухи, похоже, не на пустом месте появились. Раз есть врата, значит, они куда-то ведут. Куда? Не в ад же? В рай и ведут. А где они? Ха, знать бы. В районе больших луж, за дугой. Я и отправился туда искать это чудо. Да вот малость срулил в сторону, прибарахлился снарягой и амуницией. А у кого в паде можно приобрести хорошее оружие и экипировку? Не у вояк же? Кстати, в ваших закромах нет артефактов типа росы или ауры? Я бы купил. Не, таких даже не слышал. Что-то новенькое? Видимо, хорошо забытое старенькое». «Ясно. Нет, не встречали, не слышали». Холод вопросительно взглянул на Анжелу, но та отрицательно помотала головой. «И еще. Ты рассказал об этом знахаре-проводнике. Гур. Кто он? Откуда? Я старейшин Северного форта с таким позывным не знаю. Откуда он знает про Никиту и зону, в которой мы когда-то побывали?» «Бывший генерал ГРО, служивший на Кавказе. Так он же вас, вашу группу, отправил в зону. Я даже имени его». «Что? Данила, ты чё нас тут решил новостями забросать по самой неболуй? Я же генерал, генерал спецназа ГРУ. Фамилии и имени ты не знаешь, конечно». «Не-а, паспорт не показывал, но чувства твои понимаю. Видать, он самый. Больше некому вас подробности знать такие. Он многое рассказал мне о группе, об отце, о задании вашем». «А, вот что. Холод, среди вас был боец по фамилии Челимов? В. Челимов?» «Еп, ясен перец, был. Пытьях, радист наш, ядрит-то растудыть, сам его хоронил. Вон, с Фифой, в зоне еще пал, в схватке с мутантом. А ты его знаешь? Шлем нашел поношенный, ржавый. У одного мертвяка из банды студни забрал. Там вышивка внутри была. Челимов. Так что студень говорит, где взял? Ничего он не говорит. Положил я его вместе с группой ренегатов-рейдеров. Из низины шли, от границ анклава. Они и украли тотем изначально. Ну, я уже рассказывал вам. Красава. Студень тот еще рейдер был. Попади на беги устраивал нехилые. Мобильный, до чертиков. Хрен поймаешь. Так и я случайно застал их. Если бы не ЧП в западном форту и не современная инфа от модератора, то фиг бы словил. Помолчали с минуту, каждый гоняя в голове услышанное. Жевали, запивали, ковыряясь в зубах. Из подсобки выглянула Варвара, спросила, нужно ли еще что-нибудь или нет. Холод махнул ей рукой, а сам повернулся к Фифе. «Нужно прощупать ее, вывести на чистую воду. Займешься? Справишься сама?» «Само собой. Доедим, сделаю. Нам крыса за спиной не нужна». «Нужно Никиту искать», – вдруг сообщил Холод, вытирая руки о штанину. «Теперь место примерное знаем. Дуга. С нею туговато придется. Там, говорят, полный абзац. Зона 2. Идти-то ее. мутанты всякие и невиданные ранее аномалки, зомбаки слепые, психоз повальный, вспышки ядреные. Сложно будет. А инфа про тот район и Никиту точная? Какая уж есть. За 3 года первой более-менее точная. Из надежного источника, да и все косвенные факты свидетельствуют об этом. Трэш вздохнул и прокинул в рот стакан компота из диких яблок. Ну что, Анжелка, поможем парню? За Никитосом пойдем прогуляемся? Может, и орка встретим, и гура? Снова вместе будем. Прогуляемся. Ха, рейд тот еще намечается. А как же ограда, оборона города? Все не пойдем, соберем волонтеров. Костяк тут останется. Оружейники всех не отпустят. Придумаю что-нибудь. Например, скажу про рейд на упреждение ренегатов. Найти и разбить их лагерь. И пленный трэша в тему, а? Рейд за бандитами? А что, можно. Лишь бы третий не подсунул своих. Нам ни лишние уши, ни пушечное мясо не нужны. Стоп-стоп. Какой рейд? Какие волонтеры? Не нужно мне помощников, я сам в одиночку, я привыкший, спохватился трэш, недоуменно глядя на собеседников. Привыкший? А ты там вообще был? Ехидно спросил Холод, ковыряя мозоль на ладони. Нет, но... Трэш, ты, видать, шустрый малый, одной крови с батей своим, моим другом лучшим. Ко всему прочему, опытный следопыт и стрелок, но ты про дугу не наслышан. Там полная жопа. Ты там был? Нет. Но залазил в рейдах далековато, и чем ближе к большим лужам, тем фиговее становилось. Я понял, что лезть туда не стоит, себе дороже выйдет. Поэтому сектор это для меня и моих бойцов тема всегда закрытой была. А тут такое дело. И теперь что-то поменялось, усмехнулся трэш. Не ерничай, поменялось. И сильно. Холод взглянул на Фифу, надул щеки, надолго задержав дыхание. Так, сейчас пойдем кумекать, что и почем. Анжел, займись Варварой. Найди Хука и ко мне его. Хороший проводник, знающий эти места, не помешает. Я займусь сбором отряда и подготовкой к рейду. На рассвете двинем. И никакой утечки информации. Третьему что-нибудь на плиту, а повариху вычислить сейчас надо. Трэш, ты что именно хотел в городе? Затариться снарягой? Список есть? Говори, что нужно. Хотя нет. Найдешь Добрыню, такой здоровяк в заслоне, скажешь, что тебе нужно от моего имени. Набирай, что необходимо, ну, ты сам знаешь, не по горло и не ахти какие прибамбасы, но чем богаты. Транспорт взять не могу, у нас только джип и Нива, но они в особых случаях и по разрешению оружейников. Их мы посвящать не будем в наши планы. Помыться сможешь сейчас, подойди к... Гарнитура связи Холода пиликнула сигналом вызова. Он показал жестом сталкеру и Фифе подождать, послушал, поблагодарил собеседника. Обернулся к друзьям, побледневшим лицом, закусил губу, сжал кулаки, глядя сквозь трэша. Легок на помине. Третий направил сюда своих волкодавов проверить инфу насчет беглого вора и убийцы трэша. Весточка с западного пришла. Найти и задержать любой ценой. Вот так, Данила. Трэш вытянулся, напрягся, прожигая обоих рентгеновским взглядом, осторожно спросил. И... Что делаем? Что-что? Как и запланировали. Анжел, ты никого левого не видела. Ясно? Парней повещу сам. Бандита в расход. Варвару? Дай ей снотворное, пусть дрыхнет, чтобы не проболталась. Трэша спрячем, а я свяжусь с третьим, скажу про пленного и предстоящее нападение. Мля, голова пошла кругом. Но, блин, как я люблю эту движуху. Прибывший звено оружейников, переговорив с командиром заслона, немного пошарил по базе отряда и, убедившись в отсутствии чужаков, ретировалось обратно. Холод доложился совету, получил добро на подготовку заслона к обороне города от ренегатов и сбора штурмовой группы для уничтожения их лагеря. Точное место пребывания бандитов, их количество и вооружение узнали от пленного, которого не стали ликвидировать, заковав цепями в подвале. Толстая стряпуха, благодаря Фифе, храпела на кушетке в своей подсобке. Тем временем Анжела осмотрела саму кухарку и все помещение. Тату в виде штрих-кода и шестерки было точно. В тумбе под ворохом вонючего грязного белья обнаружилась радиостанция Р-165 военного образца, еще из первого комплекта ратника, рабочий и вполне пригодный для эксплуатации. Обслуге заслона запрещено было пользоваться средствами связи и оружием, которых ни у кого и не было. А у стряпухи оказалась и связь, и пистолет старого образца – МП-38, полностью заряженный и готовый к бою. Причастность кухарки к секте теперь подтвердилась, и поутру решили с ней разобраться, а спящей толку все равно было мало. Пока Холод бегал по базе, отдавая распоряжения и проверяя ход их выполнения, Трэш с большим удовольствием помылся в душе, простернул кое-что из личного гардероба, получил новое нательное белье и носки, а после посетил оружейку заслона. Наглеть сталкер не стал, к тому же трофеев вояк Беты и ренегатов ему хватало для похода. Оставались некоторые мелочи, но, завидев запасы обороны города-оружейников, Трэш вытаращил глаза. Таких интересных вещей он в одном месте и в таком количестве не видел еще никогда. Ворчащий начальник оружейки, богатырь Добрыня, морщился и пыхтел, расставаясь с ценностями. Даже с командиром на всякий случай связался. Трэш без зазрения совести, но многократно благодаря, набирал в рюкзак и вешал на себя действительно дорогие и редкие в паде прибамбасы, военные аптечки, сухпайки и РП-4, специальные очки-параллаксы, защищающие от света шумовых гранат и осколков размером до 6 мм, спальный мешок-пропитку, комбез-специфик, 4 гранаты, 2 дымовые шашки, набор выживания Doom-2, универсальный аккумулятор, смарт-компас и смарт-фонарик, 2 комплекта БК для вала, парочку фальшфейеров, подводные спички, пояс-контейнер для артефактов из специального композитного материала. На завскладом было больно смотреть. Похоже, он старался не потерять сознание. «Благодарю тебя, Один, за дары твои безвозмездные!» Торжественно выдал Трэш и поклонился, поднимая выпавшие спички. «Чего? Я Добрыня, и ни черта я не дарю тебе это все. Отработаешь потом, ё-моё, понял?» Обиженно проворчал здоровяк, заслонив дверной проем массивным телом, тем самым давая понять наглецу, что дорога в коптерку закрыта. «Слушаюсь тебя, о Перун, всемилостивый бог войны северных варягов! Иди ты, сам, мля, пердун!» Трэш с трудом утащил охапку амуниции в укромное местечко, засел между стеной блокбокса и сгоревшим автомобилем и с наслаждением стал перебирать свалившееся на него богатство. Пощелкал фонариком, смарт-начинка которого позволяла автоматически регулировать яркость и диапазон луча. Понюхал капсулу, военный спальник последней модели, защищающий от влаги, огня, электрических разрядов и насекомых, но при этом компактный и легкий. Прищелкнул языком от удовольствия, примеривая параллаксы. Очки в пол лица не только прекрасно защищали от любого света, но и от громких звуков, благодаря специальным накладкам на уши, а также являлись хамелеонами и были оснащены ночным видением. Снял, убрал, достал аккумулятор, помял силикон его оболочки, потыкал пальцем в мультиразъемы, понимая, что универсальный USB-штекер позволит подсоединять и заряжать любые электронные или радиотехнические средства. Комбинезон «Специфик», бывший в паде крутой штукой, имел бэушный вид, но оставался пригодным для эксплуатации. Специальный гель, заполнявший промежуток двух арамидных оболочек, при ударе во внешнюю защиту мгновенно становился в точке приложения суперкрепким монолитным составом. Но только на время, через секунду материал снова разжижался, возвращаясь к прежнему состоянию. Вес комбинезона был невелик, защита отменной, но при повторном попадании пули или осколка в то же место метаморфозной субстанции больше не твердела, хотя остальную поверхность продолжала защищать. Холод намекнул, что с проводником неплохо будет рассчитаться. Блин, чем же его одарить? Нужно познакомиться с мужичком поближе, прощупать, настолько ли он опытен, как его хвалит командир заслона. А Холод ничего, мужик, видный, волчара-матерый, с таким, как за каменной стеной, бабам особенно. Фифа не зря глаз на него положила, хотя, может, и он на нее. Так, команду бы всю посмотреть, волонтеров. Отрядом-то сподручней будет идти, однозначно. Ладно, нужно покемарить часика-два, потом парням помочь, ренегатов обуть. Трэш собрал казенное добро, откровенно любуясь каждым изделием, щелкнул от удовольствия языком и направился искать Хука, проводника отряда. Проснувшись в Варваре, Фифа предъявила обвинение в предательстве, измене и шпионаже, громко кроя ее матом и потрясая оружием. Убедительные доводы и факты в виде штрих-кода на затылке, рации и пистолета, отравление бойцов и инфы от сталкера из западного форта с просони под ор и угрозы зомбоя заслона не на шутку испугали тетку, которая принялась мямлить что-то нечленораздельное. Плюнув на ее причитание, Анжела вывела кухарку на улицу и в сопровождении одного из бойцов поставила ее к стенке. Вывели пленного ренегата и толкнули к шпионке. К Когда ФИФА завела стандартную речь расстрельной команды, рассказывая о вредительстве обоих приговоренных к казни, толстуха застонала, заревела, встала на колени и начала умолять о пощаде, но при этом упорно не отвечала на вопросы. Пришлось выстрелить в бандита. Варвара, почти оглохнув от автоматной очереди рядом, увидела лужу крови под телом агонизирующего ренегата, завопила и поплыла. Через 5 минут она рассказала все, что знала о секте, ее вдохновителе, нумизмате и своих задачах. ФИФА кивнула бойцу, и тот уволок стряпуху в подвал нацепь. Рассказ Анжелы вызвал бурю негодования и брани у членов отряда. Трэш кое-что выяснил и усвоил для себя. Холк почесал бритый затылок, сплюнул и снова пошел докладывать по рации совету. Так прошел вечер. Перед сном Холод собрал штаб, сообщил, что выход поисковой группы намечен на раннее утро с заходом в лагерь бандитов. В связи с этим отряд пойдет 2 звеньями. После уничтожения ренегатов одна подгруппа останется прибираться и уйдет обратно к ограде, унося трофеи. Другая во главе с Холодом двинет на юг. Никакой утечки информации о планах операции и составе отряда. Полная тишина в эфире. Максимальная боевая выкладка. В рейд идут только добровольцы. Через 30 минут перед Трэшем, Холодом и ФИФой стоял взвод бойцов заслона. Все, кто оборонял внешний периметр города оружейников. Командир выступил с напутственной речью, сообщил о предстоящем задании. Кратко, лаконично, доходчиво. Попросил сделать шаг вперед тех, кто согласен пойти в рейд. Медали, ордена и золотые горы не обещал, но в доброй памяти, славе и признании Пади заверил. Во избежание утечки информации ни намека на дугу, врата и рай. Рассказывал только про поиск своего друга, отца присутствующего сталкера, чистку сектора от нечисти и ликвидацию шпионской сети демонов. Слово взял сталкер, тепло поприветствовавший волонтеров. Пообещал в случае помощи и достижения Южного форта пряники и плюшки от себя лично, якобы там конечная цель пути. Он не подал виду, что смущен и несколько обескуражен внешним видом бойцов заслона, особенно вышедших из шеренги вперед. Ровно 50 взводов. Что за фигня? Как с такими идти через парь? Сумасброды, мелькнула первая мысль. Впоследствии сталкер не раз убедится в ошибочности своего впечатления. Поймет, что недооценил бывшего сослуживца отца, лично набравшего в отряд бойцов. А сейчас перед ним стояла дюжина разномастного народа, одетые и обутые во что попало, далеко не одинакового роста, возраста, национальности и характера. Самому младшему 14 лет, старшему 68. В джинсах, хаки, рясе и кольчуге, в комбинезонах и брониках, в сталкерских куртках и бандитских плащах, в мокасинах, берцах, сапогах, кроссовках и даже кедах, с банданами, шлемами, кепками и пилотками на голове. Оружие вообще поражало разнообразием. Луки и арбалет, копья и палаш, секира и меч наряду с АК-12, кипарисом, валом и абаканом, пистолетами и карабинами. Один, кажется, по кличке Штепсель, вообще на первый взгляд показался двухголовым, но при ближнем рассмотрении выяснилось, что у него в заплечном коробе ранца сидит лилипут. Господи! Веснущатый паренек в конце шеренги с арбалетом на плече и пачкой бумерангов за поясом грыз семечки и приветливо улыбался сталкеру. Старик в рясе с Библией за кушаком шептал молитву, придерживая в кулаке нагрудный крест, а бородатый смуглый азиат, зажавший между ногами спарку баллонов от огнемета, улыбался во весь рот, сверкая белоснежными зубами. Это в паде-то. Холод назвал Трэшу поименно каждого волонтера, поблагодарил за отзывчивость и понимание, распустил всех отдыхать до 6 утра, а сам тихонько шепнул сталкеру. «Вижу, что ошарашен, но поверь мне, парни что надо. Не предадут, не побегут и не обосрутся при виде врага». Он подмигнул, хлопнул сталкера по плечу и жестом поманил в сторону здания. Спал Трэш крепко, хотя заснул не сразу. Образы бойцов-добровольцев, толстухи Варвары и мужественные черты командира заслона маячили перед глазами даже тогда, когда он задремал. Здоровенный кобель, оберегающий своих щенков, ФИФА, виляющий попкой, бандит в луже крови, подросток с арбалетом, карабкающийся по вертикальной бетонной стене. Сон затянулся и прервался только без 5 минут 6, когда Холод тронул колено Трэша. «Подъем, следопыт, отец нас ждет». Этого хватило, чтобы сталкер подскочил и, утирая лицо, тяжело вздохнул. «Отец ждет, твоими бы устами». Он умылся в удивительно чистой стальной раковине, перекусил оставленным на столе завтраком, собрал пожитки и походный скарб. «Сейчас двинем. Готов?» – спросил Холод, затягивая ремни на теле, подгоняя разгрузочный жилет. «Пройдем сквозь ограду через площадь, уйдем влево в обход развалин, а то там мутант приютился, хрень о четырех ногах, и уйдем сначала на восток, а у водокачки срулим на юг. У реки лагерь ренегатов. Приходим их и в дорогу». «Хорошо. Что за мутант? Я там шел, никого и ничего. Псина офигенных размеров схавала нашего дуба сторожевого, да двух бойцов покусала, еле отбились нахрен. Теперь в лазарете городском чалится. Псина? Тот облезлый плешивый кобель чуть больше теленка?» Трэш нахмурился, вспоминая вчерашнюю встречу с собакой. «Ну да, он самый. А что, видались уже? Может, это твоя ручная такса?» «Юморист, блин. Виделись вчера. Малость поговорили, поняли друг друга. По-хорошему разбежались. Он больше не тронет твоих людей». «Даже так?» Холод стал как вкопанный, разглядывая сталкера. «Не как менталом обладаешь. Ты не из этих, не из...» «Нет, я человек. А через минное поле наше как прошел, да еще с пленным, а? Человек. И за плит помог. Путеводитель в плохих местах». «А, ну-ну», – промычал Холод, не понимая сказанного сталкером, но и не переспрашивая. «Зачем показывать молодому сталкеру пробелы в знаниях и отвлекать? Все равно в рейде все выяснится». Спустя полчаса отряд из 20 бойцов, покинув базу, миновал площадь с ловушками, прошел насквозь квартал и достиг городской границы. Вереница людей пересекла дорогу со стовами ржавых авто и потекла по низинке прочь от насиженных мест вдаль и неизвестность. Банду ренегатов покрошили быстро и умело. Опыта бойцам заслона было не занимать. Их меткость и смелость, навыки зачистки, подвижность в бою приятно удивили Трэша. Он успел расправиться с тремя врагами, в то время как товарищи споро истребили всех остальных. Сталкер вынул бумеранг из спины бандита, вытер его штаны покойника и оглядел поле битвы. Кругом лежали трупы в нелепых позах с выражением ужаса на лицах. Началась обычная рутина со сбором хабара, обыском тел, допросом двух пленных и оказанием медпомощи паре раненых штурмовиков заслона. Без потери особых напрягов отряд положил два десятка ренегатов, завладел трофеями и двинулся дальше. Пятеро бойцов, в том числе раненые, навьючив пленных, загрузились трофеями под завязку и отправились по приказу Холода обратно в город. Прощались тепло и долго, вслед смотрели до тех пор, пока фигуры товарищей не скрылись из вида. Переглянулись и уверенно зашагали по берегу реки, оставив разбитый лагерь бандитов многочисленным падальщикам. Бледное солнце тускло мерцало сквозь пелену серых туч, пытаясь дотянуться до путников теплыми лучами, затронуть напоследок их плечи, головы, оборачивающиеся лица, согреть и порадовать напоследок. Глава 6. Трэш, удобно устроившись на сухой коряге с котелком супа, неторопливо ел и внимательно рассматривал каждого из бойцов. С ними ему предстояло совершить долгий и опасный путь, и следовало досконально изучить всех. Пока только один Холод внушал доверие, главным образом из-за того, что оказался другом отца. Трэш без сомнений мог повернуться к нему спиной, без риска получить пулю, и это обнадеживало. Фифа, боевая шустрая девчонка, надо отметить симпатичная, тоже не вызывала подозрений и пришлась сталкеру по сердцу. А вот остальных он не знал, даже Хука, слывшего в паде неплохим проводником. Но все ее локации невозможно было излазить и изучить за 3 года хаоса, поэтому сталкер отнесся к новому знакомому с легкой прохладцей. Малой. Этот паренек в отряде недавно. Бойцы Холода подобрали его полмесяца назад, когда выполняли очередной рейд к Чащобе. Одичавший грязный пацан сидел на опушке на крайнем кедре и кидался шишками. С трудом его сняли, отмыли, постригли, одели и только тогда увидели, что мальчишка похож на человека. Он умело действовал бумерангом, в совершенстве владел клыком саблезуба на тонкой стальной цепочке, обладал изумительным слухом и отменным зрением. Долго прожил один среди дикого леса, не помнил, откуда родом и как звали родителей. Добрыня подарил мальчишке найденный в заброшенном схроне арбалет и научил из него стрелять. Малой быстро освоил подарок и метко поражал железными стрелами мишени и дичь. Бойцы пытались приучить его к огнестрелу, наперебой хваля и рекламируя свои винтовки и ружья. Но пацан все-таки оставался верен холодному оружию, поэтому командир заслона подарил ему еще и спецназовский нож «Рысь». Не прошло и двух недель, а малой знал уже все премудрости работы в отряде, четко соблюдал законы, изо всех сил старался угодить, помочь, жадно учился всему, что не знал или не умел, и стал для всех сыном полка. Бойцы, втайне жалея парня, так привыкли к нему, что уже и не мыслили существования без этого озорного, шустрого мальчишки. И сейчас он залез на толстую ветку сосны и, улыбаясь во все свое веснушчатое лицо, сверху сыпал хвою на отмахивающуюся фифу. Холод вернулся с бревном огромных размеров, подарил Анжеле ветвь папоротника с белым цветком и принялся сооружать плот. Ему взялись помогать. Отложивший в сторону газовый баллон вместе с огнеметом пиротехник Талгат, толстяк Пух с едва сходящимися на животе полами плаща и трое бойцов – Варан, Джо и Дюран. Долговязый вечно хмурый штепсель крутил веревки, а его брат-карлик Мизер сидел и чему-то радовался, бормоча под нос невнятной шутки. У Мизера отсутствовали ноги до самых ягодиц, и никто не знал почему. Оба они были замкнутыми и неразговорчивыми. Штепсель постоянно носил Мизера за спиной в открытом коробе. Издалека они напоминали двухголового великана, свысока следящего за всеми. Пожилой проводник с вечной щетиной на лице и шее искусно вязал лозу для платов, напевал под нос песенку и периодически посматривал вдаль, в ту сторону, куда им предстояло плыть по реке. По словам Холода, Хук неоднократно выручал бойцов заслона в рейдах, доказав на деле свои знания леса и местности, преданность и чистоту помыслов. Единственным его косяком являлась алчность, поиск выгоды во всем, с чем бы он ни сталкивался. Он не был постоянным действующим бойцом отряда, но по первому призыву принимал участие в рейдах и обучал бойцов навыкам существования в чащобе и прочим премудростям выживания в лесу. Раз в месяц Холод исправно оплачивал его услуги, не забывая постоянно хвалить проводника и всячески поощрять его, что Хуку очень нравилось. Двухметровый верзила в кольчуге, прихваченной из городского музея, надетый под длинный плащ, рубил боевой секирой бревна. Почему его звали Добрыней, можно было догадаться. Характер неутомимого и абсолютно спокойного, как подорванный танк богатыря, пришелся по вкусу трэшу. А исполнительность и надежность ходячей глыбы внушали доверие не только на переходах, но и ночью на привалах, когда только твердая рука и острый глаз гиганта, не спящего на посту, позволяли безмятежно спать остальным. Дед Игнат, бывший священнослужитель одного из монастырей на Псковщине, воткнул в песок замаскированный под крест меч и, держа Библию, что-то шептал. Каким воином он слыл в отряде, сталкеру было невдомек. Но, поверив в то, что бесполезного бойца Холод бы не держал, трэш сам себе кивнул, решив, что святоша человек непростой. Игнат мог и повеселить на привале, и приструнить взорвавшегося. Его монотонный тихий шепот, что на привалах, что в пути, говорил скорее о спокойствии и уверенности, чем о боязни. Фифа сказала, что дед виртуозно владеет мечом, всегда рассудителен, трезв и выделяется завидным умом. Изучив виртуально всех бойцов отряда и убедившись, по крайней мере, в их адекватности и боевом настрое, трэш принял участие в сооружении плотов. Вскоре хлипкая речная флотилия взяла курс на юго-восток, увлекая людей в долгое путешествие навстречу судьбе. Первую ночевку решили устроить на берегу, на дивном песчаном плесе, растянувшемся на полкилометра между рекой и лесом. На той стороне тянулись бесконечные степи, пораженные засухой и радиационными ветрами судного дня, а здесь, на правом берегу, место для бивака подобралось просто удачно и замечательно во всех смыслах. Изучив окрестности, Хук дал согласие на стоянку, Холод распорядился насчет охраны, принятия пищи и заготовки дров для ночного костра, а трэш вынул из-за плит и долго смотрел на мешочек с драгоценным диковинным содержимым, способным творить чудеса. Отряд после утреннего разгрома ренегатов, ходьбы вдоль реки и сплава по ней, порядком устал. Люди расположили оружие на берегу, собрались зажечь костер. Под бормотание деда Игната все стали готовиться ко сну, но стоявший в дозоре Дюран заметил одинокого конного путника и дал сигнал товарищам. Всадник, выскочивший из кустов на плоский песчаный берег, резко осадил взмыленного коня, развернул было его обратно, но часовой с карабином наперевес, выросший перед глазами, остановил незнакомца и приказал спешиться. «Стоп, машина, приехали», – строго сказал часовой, направляя ствол карабина на конника. «Кто такой, откуда, куда?» «Ты кто?» – вопросом на вопрос ответил незнакомец, сползая с седла и тяжело дыша, будто не он скакал на коне, а тот на нем. «Я ща дырку во лбе тебе сбацаю и сам загляну в нее», – съязвил Дюран, бросая мимолетные взгляды на кусты. «Мало ли кто там мог красться еще». «Лакмус, гонец Скотласа, северные земли». «Нехило себе ты забрался, Лакмус. Один, что ли?» «Один. Совсем один уже», – вздохнул путник и закашлялся. Вид его говорил о сильной усталости и нездоровье. Дюран сморщился, увидев, как Лакмус, сплюнув кровавую слюну, тяжело дышит и кряхтит. Свистнул еще раз, подзывая товарищей. «Вы кто? Надеюсь, не ренегаты и не...» «Нет, зачем тебе знать, кто мы и что мы? Так, вольные». Подоспел холод, вник в дело, отпустил часового нести вахту дальше, а сам в коротком разговоре, выяснив намерение всадника, проводил того до костра. Рука Дэна все время лежала на рукояти пистолета. Дикие времена, дикие нравы. Тот боязливо, под пристальным взором вооруженного холода, приблизился к биваку и, рассмотрев и поприветствовав отряд, назвался и попросил разрешения передохнуть часок у костра. Фифа накормила его щавелевым супом и вяленой рыбой, недоумевая по поводу ее болезненного состояния и боязни, а он вкратце поведал историю своих скитаний. «Я гонец-разведчик из Котласа, что в северных землях. Это бывший транспортный узел, а ныне один из полуразрушенных поселений, оставшихся в живых. Город за окраиной пади, окруженный оберманами, полуголыми татуированными дикими варварами в звериных шкурах, плохо вооруженными, но многочисленными, свирепыми, ужасными и злыми. Оберманы поедают сердца еще живых людей, веря в переселение душ и воссоединение с матерью природой. А еще они наполовину мутанты и легко преодолевают аномалии, уживаясь со зверями и взбунтовавшейся природой». Сидевшие вокруг костра переглянулись. Хук улыбнулся, Трэш вздернул брови, холод перебил гостя. «Лакмус, мы тут как бы тоже не в шашки играем и не с луны свалились. Немного знаем про оберманов и прочие говнопади. По мере возможности истребляем их, боремся со всяким злом. Так что давай без пафоса и полемики. Мои люди устали и хотят отдохнуть. Давай, короче, что у тебя за проблема и куда путь держишь?» «Я понял, извините, обермана...» Перебив крышу поселенцев, они хотят захватить Котлас, но остатки мужского населения еще пока пытаются задержать их. Поселенцы срочно нуждаются в помощи. Все разведчики, направленные в пасть за подкреплением и волонтерами, погибли или пропали в чаще, а я один вырвался из этих страшных дебрей, простирающихся на сотни километров к северу от рая. «Ты сказал рая?» Трэш привстал, услышав знакомое название далекого неведомого места пади. Сказки, о которой мечтали все до единого, люди постапокалипсиса и члены отряда в том числе. «Да, рая». Путник расправил плечи, широко открыл глаза и поднял голову, вглядываясь в темнеющее небо. «Страна, в которой живут и радуются жизни, наслаждаются каждым мигом, где не знают голода, болезни и смерти, где процветают добро и любовь, где...» Анжела не удержалась и прыснула в ладонь, слушая сладкие речи незнакомца, но, заметив укоризненный взгляд холода, поперхнулась и притихла. «Там нет всех этих ужасов, нет крови и зверей. Там территория, свободная от аномалий. Народ в рай чистый, разумом и помыслами, не знает, что такое группировки, кланы, разборки и вакханалии. Там...» «Понятно, Лакмус», – прервал Трэш гонца. «Эту сказку и мы слышали. Основания не верить в рай у нас нет. Но и расписанные тобой прелести тоже как-то, извини, не катят. Катаклизм не мог выборочно оставить какие-то места на земле, поразив при этом все остальное. Ну не мог и все тут. Мы все знаем серое, убогое, настоящее. Вот оно, вокруг нас. А уж сказочки про райские уголки на планете – это для ребятни». «Вы не верите? Почему? Вы что, никогда не слышали?» Попытался отстоять правдивость своих слов гонец, но его прервал холод. «Как раз слухами земля и полнится, но я не видел еще ни одного, кто бы мог доказать существование рая. Байки все это, сплетни и выдумки. Может быть, одного пустынного места катаклизм не коснулся, изменений туда не проникли. Но хочу сказать, что в песках никакого рая быть не может, там пустыня. А я в первую очередь доверяю не ушам, а глазам. И они мне четко говорят, что вокруг сплошная жопа на 1000 км, и мы соседствуем с выжившими из ума и одичавшими безжалостными врагами. А еще, что доверять можно, лишь проверив. Так что, приятель, нет мне резона и тебе верить, кто ты и откуда, да и сказкам твоим тоже. Видала я их в одном месте». Остальные одобрительно закивали, Трэш задумался, глядя в пламя костра, а Лакмус с недоуменным лицом стал бегло осматривать всех присутствующих, развел руками, хлопнул ими в безнадежности по коленям и забормотал сбивчиво и удивленно: «Вы не правы, друзья. Рай существует, он есть. У нас, у меня имеются доказательства. Но вокруг него это злая и смертельная чащоба. Банды, заразные болезни, а твари и уроды, кажется, собрались со всего света». Путник замолчал, взявшись за голову, сознание его помутилось, он тихо застонал. Всем даже холодному и бесстрашному Добрыне стало не по себе. «А, все это сказки!» Мизер попытался улыбнуться, но спрятался за головой брата и перекрестился. Фифа крепко сжал ладонь холода, а дед Игнат что-то шептал, приложив книгу к сердцу. «Нет, это правда, друзья, это правда. Но даже и это не все. Там есть такое, во что ни один из вас никогда не поверит, пока сам не увидит». Путник опять застонал, его лицо исказило в судороге, и через пару секунд он упал на бок. «Игнат, посмотри, что с ним?» Трэш, нахмурившись, взглянул на путника, затем на холода, который был удивлен не меньше его. Несколько секунд дед Игнат внимательно осматривал страдальца, проверял пульс, дыхание, зрачки, но вердикт его прозвучал коротко и страшно. «Чума!» Услышав это, все замерли, тревожно глядя на священника и больного. Казалось, даже перестали дышать. Дед Игнат решительно встал, задерживая в легких воздух, и попросил всех отодвинуться от больного. Тот лежал на спине и глухо стонал, но, кажется, сознание к нему возвращалось. Все, кроме деда, отпрянули от лакмуса и прикрыли рты и носы тряпками и отворотами одежды. Игнат вытащил из наплечной сумки бутылек со светлой жидкостью и вопросительно взглянул на холода. Единственный бутылек с эликсиром на весь отряд и один шанс на спасение. Чуть помедлив, командир кивнул, и дед склонился над больным. Но пришедший в себя Лакмус наотрез отказался, то ли не доверяя незнакомцам, то ли жалея последнее лекарство из-за кромов гостеприимных хозяев. «Я все равно уже умру. Мне это незачем. Оставьте лучше для себя, друзья». Он осторожно поднялся, лицо его исказилось. «Ох и тяжко вам будет. Там, откуда я пришел, одна смерть. И на юге то же самое. А я уже конченый». «Сын мой, не надо отчаиваться, все обойдется». Игнат спрятал эликсир обратно в сумку. «Я слышал, бывали случаи, что чума не загоняла людей в могилу. Может, и тебе? Только не мне. В этой чащобе такие штучки не проходят». Лакмус показал рукой на север, поднялся, подошел к лошади и с трудом залез на нее. «Спасибо вам за отдых, за милость вашу. Поговорил с вами, и на душе легче стало. А то казалось, что уже и не осталось, кроме меня, на этой земле нормальных людей. Куда же ты в ночь? Зачем?» «Нельзя мне здесь, вас заражать нельзя. Хочу найти волонтеров, воинов, свободных от дел, жаждущих заработать. Мне все равно, страйк это будет или вымпел. Главное, чтобы умели сражаться. Моему поселению нужна защита. И срочно. Жаль, что у вас своя миссия. Желаю вам удачи, друзья». Он с трудом взобрался на коня, взмахнул плеткой и сгинул в темноте. «И тебе удачи», – пожелал каждый из бойцов отряда, уверенный, что ничего хорошего Лакмуса не ждет. С чумой человек явно обречен. Давно уже пора было спать, но все занялись профилактической санитарией. По указанию деда спустились к реке, вымыли руки, наелись лука и натерли носы и губы чесноком. Сам дед, тщательно разжевав, слопал целую головку чеснока величиной с кулак. «А таз? И это все без хлеба?» – подумала невольно морщившаяся Анжела. Холод, переговорив с Трэшем, отдал последнее распоряжение по ночной охране и завтрашнему рейду, затем все улеглись. «Завтра рано вставать, парни, всем спать, девчонкам тоже». Сталкер хотел рассеять страшные думы спутников, прислушиваясь к далекому, хорошо различимому в лесостепи топоту удаляющегося скакуна. Конь понес больного гонца прочь, неизвестное и бесконечное. Хотелось бы верить. Вдруг вдалеке, там, куда ускакал разведчик Котласа, раздался протяжный вой одинокого зверя, а в ответ ему завыло еще много глоток из разных мест. Затем послышался крик боли и ужаса, голос Лакмуса. Добрыня вскочил, взявшись за ружье, но удивительно спокойный голос малого остановил его. «Лучше не надо, ему уже ничем не помочь. Это гиены, и, судя по звукам, десятка три. Не нужно рисковать и вмешиваться. Пока мы доберемся туда, не имея лошадей, гиены разбредутся, оставив кучку обглоданных костей. Жалко дядьку». «Малой, а ты, а тебе не страшно?» Анжела вопросительно взглянула на парнишку. «Не-а, хотя я видел их за охотой. Картинка страшноватая». «Это где-то 300 метров отсюда, не больше». Добрыня лег на свой плащ, положив рядом меч. «Ну да, 1,5 км от нас. В степи все слышно хорошо. Вот если, например, 100 метров от нас за огромной елью притаились оберманы, то они прекрасно слышат, как ты жуешь смолу, дядь Добрынь». При этих словах все, за исключением малого, повернули головы в сторону леса, до боли в глазах всматриваясь в темноту. Трэш едва дождался, когда все заснут. Так было страшно и тяжело на сердце. Первыми заступили на ночное дежурство Варан и Джо, уселись спина к спине и положили оружие на колени. Да, что будет дальше? В этих дрожавших бледных мужичках с трудом узнавались сейчас два крепких, опытных и храбрых воина, какими их описывал командир. Утром, плотно позавтракав, благодаря стараниям Фифы и деда Игната, отряд снова двинулся в путь. Солнце еще только-только показало макушку над бескрайным морем густого леса, расположенного справа. Небо после вчерашней пасмурности теперь сверкало голубизной сапфира, пожухлые желтые камыши радовали взор. Воздух был так прохладен и свеж, что все дышали полной грудью, улыбаясь погоде. А еще радовались тому, что сумели пережить страшную ночь по соседству с голодными тварями. Хлипкие наспех связанные плоты медленно плыли вниз по течению когда-то великой реки, настолько обмелевшей, что 3-метровые шесты вполне годились для сплава. А Доня, почерневшим и высохшим за какие-то 3 года хаоса, зараженным химикатами и гербицидами, остались лишь воспоминания. О рыбалке, круизах на теплоходах, о сочных яблоках Антоновка. Холод унесся в далекие грезы, но горькое чувство безвозвратной потери и вид безжизненных сухих берегов реки вернули его в явь. Товарищи усердно гребли, Фифа осматривала в оптику зеленку. Малой, уставившись в небо и периодически почесывая шею, раздумывал о необходимости охоты на парящего над головами орла. Редкие всплески хищных рыбин, вой, доносящийся из чащобы, и далекие выстрелы лишь изредка отвлекали гребцов. 4 плота и надувная камера из потрескавшейся резины плавно качались на воде параллельно обоим берегам. Проплыв несколько километров, уперлись в скопившийся на изгибе реки топляк из старых деревьев. Он образовал затор, в котором вода бурлилась и пенилась, а речной мусор, включающий останки животных и людей, обломки лодок и бытовые отходы, плотным нагромождением застрял в полусгнивших ветках и стволах. Дальше двигаться стало невозможно и опасно. Спешились на правом берегу, немного поспорив насчет места для высадки. Проверили опушку леса с жутко скрипящими корабельными соснами, собрали снарягу и, оставив плавсредство на берегу для кого-нибудь достойного, двинули вниз по течению. 13 пар ног, обутых в берцы, сапоги и мокасины, снова, как и вчера, месили желтый прибрежный песок. Когда замыкающий штепсель с заплечным братом, еще дремавшим в своем коробе, скрылся за крутым зеленоватым бугром, жизнь на берегу, возле которого остались покинутые плоты, возобновилась. Вылезла из-под сухого комка глины маленькая ящерица и засуетилась среди редких островков сухого мха, стремясь наверх, в сопку. Из куста выпрыгнул степной хорек, погрыз что-то и, оглядевшись, кинулся к воде утолять жажду. Запорхали в воздухе бабочки, зажужжал над рекой столб комаров, пролетела маленькая яркая птичка, скрывшись в зарослях кустарника на той стороне реки. Заиграла в воде окончательно проснувшаяся рыба, замычала в лесу травоядное животное, а к пенистой воде покатил свой шарик песчаный паучок, и только 2 желтых глаза в зарослях гигантской крапивы, не моргая, горели злыми огнями. Прошли уже больше 10 километров. Все так же слева тянулась на юг бесконечная лесостепь, а здесь на правом берегу волновалась от ветра сплошное зеленое покрывало леса. Сели обедать. Уничтожили последний сухой паёк, доели вяленую рыбу и копченый сыр, добавив к этому черепашьи яйца и огромных вареных раков. Место привала выбрали между густым ивняком и рекой. Дальнейший маршрут, судя по всему, пролегал через сосняк. Согласно карте Трэша, это был самый короткий путь. А в обход по голым степям мотать лишние 10 верст как-то не хотелось. Натыкаться на своры гиен и отряды кочевников было совсем не с руки. Хук одобрил выбор сталкера. Дед Игнат благословил всех по окончании обеда, а Холод выделил 10 минут на отдых. Малой кидал воду камушки, развлекая Анжелу, зашивающей лямки рюкзака Холода и иногда серьезно поглядывающей на него. Эта девушка нравилась всем. В ней шустрой и не по-женски смелой было что-то привлекательное и необычное. В воинственной походной экипировке она выглядела бравым солдатом. Холод – единственный в отряде, кто знал Фифу уже давно, со времен походов по территории Анклава, где фанила аварийная атомная станция. Сегодня это была уже не та 19-летняя цаца, думавшая о косметике, дискотеках и мальчиках на крутых спортивных тачках, а матерая опытная амазонка, на равных выступающая в отряде следопытов и сталкеров. Надежное плечо, острый глаз и значимое слово. Холод заряжал запасные магазины автомата, захваченные в лагере ренегатов, и мурлыкал под нос слова из песни Виктора Цоя про город в дорожной петле. Игнат что-то проповедовал бойцам, которые смеялись над серьезным, неуклюжим дедом и его философскими размышлениями насчет бытия и апокалипсиса. Штепсель обучал брата стрельбе из лука. Мизер, натягивая тетиву во весь размах своих коротеньких рук, торопливо отпускал ее, и прутик отлетал метров на 7. Довольный штепсель пообещал, что даст пульнуть настоящей стрелой. Талгат издевался над толстяком Пухом, щекоча его за бока и увертываясь от оплеух друга. Добрыня сидел на песке, возвышаясь серым валуном на берегу, и вспоминал, судя по выражению лица, мрачные и грустные эпизоды жизни. Хук, громко ломая ветки, ушел вовняк по нужде. Трэш, разминая мышцы, сделал растяжку и визуально изучал каждого члена группы, стараясь уловить примерный ход их мыслей и чувств. Ведь это был и его отряд, несмотря на то, что командовал им Холод. С этими людьми сталкеру предстояло пройти едва ли не самую важную часть его жизненного пути. Он тревожился о том, что с ними будет дальше, ведь кто-то должен упасть первым. Дорога к краю сложена из костей, и она обязательно возьмет дорожный налог чьей-то жизнью. «А сейчас ты выстрелишь вот этой палочкой». Штепсель вынул из колчана стрелу и помог брату прицелиться. «Куда стрелять-то?» Мизер начал натягивать тетиву. «О, вон, видишь, корявая ива впереди. Постарайся попасть в нее. Хорошо? 20 метров. Да я же... Да сил у меня не хватит». Мизер прицелился и отпустил тетиву. Стрела с грязным оперением, звонко рассекая воздух, мелькнула к ивняку, промазала, скользнув по кривому дереву. Но она поразила другую цель, прятавшуюся в густом кустарнике. Снаряд неглубоко вошел в грудь притаившегося обермана. Тот глухо застонал, зажмурив воспаленные гноящиеся глаза и тихо присел на колени, схватившись рукой за торчащее древко. «Мерзкие твари! Ох! Придет час расплаты за все ваши выходки! Придет! Наступит мое время!» И уродец, скривившись от злости и боли, метнулся вглубь зарослей. Немало удивился и штепсель, вдоль и поперек обшаривший край вняка, но так и не нашедший выпущенный братом стрелу. Чертыхнувшись и не заметив ничего подозрительного, он с озадаченным видом вернулся к отряду. Снова шли вереницей, наматывая километры пути. В лес решили ночью не входить. Когда уже начало темнеть, заметили перед собой распадок, поросший камышом и осокой, скользкие стелящиеся заросли ольхи и вербы, примятую неведомыми животными траву и остатки старого кострища. Все остановились, следуя примеру проводника, и стали рассматривать таинственное местечко. До высоких разросшихся деревьев оставалось сотни метров, покрытого кочками разнотравья. Насекомые, стрекоча и пиликая на все лады, шныряли взад и вперед, вверх и вниз, от людей к песчаному холму, поросшему соснами, и обратно. Бронзовые лучи заходящего солнца красиво отражались на смолянистой коре исполинов. Но только крайних, дальше в глубине путники не увидели ничего, только черную массу чащобы и безмолвие. Лес далеко уходил в стороны, справа до речки и вдоль нее, а слева до корявых карликовых кустов жимолости и акаций, переходящих в лесостепь. Трэш поднял голову. Вверху над темно-зелеными кронами сосен по-прежнему расстилалось чистое лазурное небо, ни одного облачка или тучки, ни одной птицы. Сзади темные, шелестящие от ветерка, какие-то отталкивающие и непривлекательные ивы. Так захотелось остаться здесь, на лугу, между сосновым бором и ивняком. Живность казалась вполне нормальной. Обычные бабочки, кузнечики и муравьи. Здесь пахло жизнью. Господи, а что дальше? заночевали на самой опушке около шелушащихся смолянистых столбов, уходящих вверх и заканчивающихся огромной колючей кроной. Насколько возможно, обследовали местность кругом, но уже стемнело, и все поспешили собраться вместе. Костер не разжигали, наспех перекусили галетами и сухарями и быстро заснули, держа оружие наготове. Такой пример подал помрачневший и чем-то озадаченный Хук. Часовыми остались братья Штепсель и Мизер. Господи, спаси, сохрани наш сон и нас в нем. Среди ночи Трэш почувствовал, что мочевой пузырь переполнен, поэтому поспешил справить нужду, а заодно сменить на посту братьев. Взглянул в непроглядную темноту леса и поежился. В 2 метрах от себя уже ничего не увидел. Подтолкнул Штепсель и показал ему кулак, безмолвно ругая за сон на посту. Еще заметил, как в обнимку лежат Холод и Фифа, похрапывает Мизер, чешет щетину толстяк и ерзает на еловом лапнике Малой. Лиц других бойцов разглядеть в темноте не удалось. Зажав штык-нож в кулаке, Трэш прошел с 10 метров, словно прокаженный, протянув руки вперед. Прислушался, ни звука. Опорожнился и таким же методом поплелся назад к биваку. Руки неожиданно наткнулись на древесный ствол, а в следующий момент уперлись во что-то податливое, шерстяное. Неописуемый страх пробежал волнами по всему телу, от макушки до самых пят. Сталкер интуитивно почувствовал, что большое страшное существо обернулось к нему. Оба вскрикнули, только человек громко, испуганно, резко, а зверь хрипло и утробно. Предугадав намерение незнакомой твари, Трэш моментально нагнулся. Тотчас над ним пронеслась волосатая конечность, пытающаяся снести человека неимоверно сильным убойным ударом. Сталкер издал боевой клич, больше похожий на истошный крик напуганной до смерти жертвы, и резанул ножом по темному телу раз, другой. Чудовище отпрянуло и протяжно взвыло, отчего Трэшу показалось, что проявившиеся на спине мурашки разом лопнули. Бойцы отряда повскакивали, хватаясь за оружие, а в лесу дико и протяжно завыли. Трэш в 3 прыжка очутился среди боевых товарищей, кинулся к своей снаряге и резко выдохнул, пытаясь унять нервную дрожь. «Бежим! Сюда! За мной! Быстрей!» – заорал Хук, и остальные, окончательно придя в себя, припустили за проводником. Неслись около 0,5 километра, пока толстяк Пух совсем не выдохся. Все попадали на хвою, тяжело дыша и не разговаривая. Здесь в глубине леса было страшнее, а там на опушке, на границе дня и ночи, зла и добра, жизни и смерти, хотелось жить и жить счастливо, беззаботно и весело. «Держитесь все вместе, пушки наготове и никаких разговоров». Хук повалился на бок, закашлялся. «Кто это был?» Трэшу все еще казалось, что он видит перед собой огромного черта. «Не знаю. Если это зверолюди, то лучше сматываться подальше». «Кто?» «Звездец. Дадим бой». Добрыня стоял в боевой позе, держа секиру в обеих руках. Хули бегать от них зайцами. «Добрыня, ты не видел его. Это ходячий ужас». Сталкер лихорадочно обдумывал план дальнейших действий. «Давай быстрей. Сидеть и вату катать некогда», – бросил Хук, всматриваясь в сумерки. «Так, Пух, ты можешь еще пробежаться?» «Что? Что ты, парень? Я?» Пух держался за явно сдавшую селезенку и тяжело дышал. Губы его нервно тряслись, лицо исказило гримаса боли. «Абзац! Как же я вовремя проснулся!» «Трэш, тихо!» Все прислушались, стараясь не дышать. Где-то совсем недалеко хрустнула ветка. «Холод!» – прошептал сталкер. «Все к бою! Занимаем круговую! Малой в центр! Анжела, ты тоже!» «Да, я сказал! Хук, отвечаешь за них!» «Понял! Ясно, Дэн!» Фифа с пистолетом оказалась на сосне между 2 расходящихся стволов, подсаженной туда Добрыней, который тут же занял место в круговой обороне. И вовремя. На отряд напали троглодиты, страшные, сильные, дикие аборигены гор и лесов. Трэш сразу усек, что атакующие уроды, не чета всем предыдущим врагам. После дружного громового залпа из нескольких стволов бойцы схватились за холодное оружие. Предутреннюю пору кое-что можно было различить во время схватки. Огромные темные силуэты с нескладными сутулыми телами и длинными корявыми руками. Поначалу они и вовсе показались орангутангами, но по ходу выяснилось, что это все-таки производные от гомо сапиенс, полуголые с развитой мускулатурой и обильной шерстью почти по всей поверхности тел, уродливые и жестокие. После огнестрельной лавины их стало меньше, но оставшиеся не на шутку рассвирепели. Первым с разбитой головой пал толстяк Пух, успевший завалить одного дикаря. Его убийцу проткнул копьем Холод, но сам получил удар в грудь и свалился среди окровавленных тел. Третий зверь атаковал Добрыню, даже получив смертельное ранение от пули. Еще одного разом закололи штепсель и дед Игнат с поврежденной левой рукой. Пятого бумерангом и штык-ножом полосовал трэш, ловко уклонявшийся от звериных выпадов. Малой не отставал от взрослых, метко всадил в пах одному из нападавших арбалетную стрелу, затем другую, в грязную волосатую грудь. С дерева отдельных нападающих расстреливала визжащая от испуга и азарта Анжела. Охваченный огнем из самоделки Талгата дикарь, сбив с ног священника и с воплями заметался между деревьями, но вскоре рухнул на ковер хвои и затих под старой сосной. Рядом с ним упал варан, держась за сломанные ребра. Но точку в ночной бойне поставил Хук, выстрелив из обреза по оставшемуся последнему лесному уроду с изрубленными конечностями. Голова Торглодита лопнула, забрызгав все вокруг кровавыми сгустками, тело мешком осело на землю, и наступила неожиданная тишина. Все. Но повторения пройденного никто не желал, поэтому держащийся за голову Холод предложил сменить позицию, а проще говоря, бежать. Когда страшный черный сектор Чащобы остался за спинами, все повалились на траву, хрипло с надрывом дыша. Сплюнувший в сторону кровавым сгустком Холод, восстанавливая дыхание, через раз уточнил у проводника. А есть ли в этом чудном лесу, кроме зверей, чудовищ и чумы, что-нибудь попроще и получше? Ну, например, бандиты или какой-то другой нормальный противник? Дорогой ты мой, Хук лихорадочно перезаряжал старый ижевский обрез. Здесь есть все, что только можно представить в страшном сне, и даже то, что никому и не снилось. Иди ты, будешь сейчас народ пугать. Цыкнул на него трэш, потирая грудь и морщась от боли. Мне что-то не хочется больше встречаться с этими зверолюдьми, лучше уж сразиться с несколькими воинами или взять приступом базу бандюганов. Холод оглядел весь отряд, заметив понурого Талгата и не увидев рядом с ним добродушного толстяка. Пух там остался, погиб. Талжат, сжав кулаки, отвернулся и засопел. Пух? Никак не думал. Трэш с горечью вздохнул, вспомнив веселого товарища, еще недавно из последних сил бесстрашно бьющегося с мутантами. Да, я видел, как ему размозжили голову. Жесть. Добрыня печально взглянул из-под помятого шлема на сталкера. Отдышавшись, поднялись, поправили снаряжение и некоторое время шли молча, шурша хвоя и бряцая оружием. Наступало утро, почему-то чересчур туманное и холодное здесь, на краю пади. Отряд продвигался уже не цепочкой, а не стройной толпой разномастно вооруженных смертников в лес в загадочную и пугающую Чащобу. С обеда на лес вслед за туманом опустилась какая-то вязкая непонятная мгла. И хотя видимость была достаточной, метров на 20, бойцы, дорезив глазах, пристально всматривались в каждую деталь, стараясь заметить любое движение или малейшее изменение обстановки. Опять стало жутко. Где-то вдали загромыхало, сверкнула молния, а вслед за этим по лесу пронесся дикий вой. Даже многое повидавший Хук поежился, нервозно оглядываясь и что-то бормоча под нос. Через несколько минут стало совсем сыро и холодно, на землю упали первые капли дождя. Отряд поспешил укрыться, но дождь доставал людей повсюду. Не прошло и получаса, как все промокли до нитки. Хук торопился и подгонял бойцов, но не он один считал, что за день лучше пройти как можно больше, никому не хотелось оставаться здесь, еще на одну ночь. Да, сейчас бы пронестись через заросли пушечным ядром, мечтал Трэш, до этого считавший себя знатоком дебри Чащобы. Сорочка неприятно липла к телу, а кожаная куртка уже не спасала от воды. Про модуль специфика, начавшего пропускать влагу, и речи не шло. Сталкер позавидовал сейчас тому, кто когда-то впервые надел на себя еще новый комбинезон, являющийся в свое время передовой технологией с замкнутой системой дыхания. А сегодня на костюме отсутствовали даже добавочные сервоприводы мини-экзоскелета, помогающие в давние времена хозяину переносить как можно больше тяжестей. Трэш ежеминутно смахивал капли с носа и ресниц, стараясь не сбивать темп бега по дождливому лесу и немного жалел бойцов отряда. Он-то сталкер, ему привычно, а вот остальным, кроме разве что еще Холода, Фифа и Хука, было тяжелее и страшнее. Но подгоняемые ливнем, страхом и проводником – все терпеливо бежали трусцой, пока не наткнулись на глубокую ложбину, уходящую на запад. Удивительно, но здесь, в заросшей колючим шиповником и осокой ложбине, не лило так сильно, как в остальном лесу. То ли обширные кроны нескольких сосен и кленов, прикрывавших лог, то ли какая-то воздушная аномалия были тому причиной, но здесь, в низинке, дождь почти не ощущался. Зато лесной ручей нес по переполненному трехметровому руслу всякий хлам и мусор. Бойцы расселись по обе стороны стремительного бурлящего потока и спугнули несколько лесных крыс, которые мигом исчезли среди корней. Мимо проплывали корявые сучья, хвоя, пучки травы и мха, семена, листья, неизвестно откуда взявшиеся старые целлофановые пакеты. Кто выжимал одежду и тряс мокрой головой, кто просто зачарованно смотрел на бушующий ручей с небольшими порогами и перекатами. Трэш настороженно следил за толкаемым водой человеческим черепом. Поток с трудом двигал его вниз по течению. Волна вытолкала желтый череп на берег, прямо напротив сталкера, и журча перекатывалась через пустующие глазницы. Трэш судорожно сглотнул, наблюдая за этим, подумал, хорошо, хоть Анжела не видит этого, иначе бы подняла визг на всю планету. Девка вроде боевая, но все же девушка, хоть бы не заметила эту черепушку. Фифа тем временем сорвала красивый сиреневый цветок и наблюдала за каким-то жучком с блестящим хитиновым панцирем. Девушка задорно хихикала, наблюдая за ползущим по ладони насекомым, приятно щекотавшим кожу несколькими лапками. Это заметил Хук. «Красавица, тебе, наверное, было бы неприятно узнать, что эти жучки с огромной скоростью пожирают трупы людей и животных». «Да!» – Фифа вскрикнула, сбросив жука с руки и обтирая ее о мокрое колено. И тут она заметила череп у ног Трэша. «Атас! А это что? Кто?» Визга и вопли не последовало. Видимо, девчонка давно перестала быть неженкой и плаксой, а ежедневная картина страшных последствий катаклизма выработали в ней равнодушие к подобным натюрмортам. Эка невидаль, черепушка в ручье. Кто-кто? Грибник в пальто. Пробурчал Хук, равнодушно глядя на череп в ручье. Всех мучила жажда. Перенервничавшие и разгоряченные бегом, люди рыскали глазами по сторонам и ловили ртами падающие редкие капли. Пить воду из грязного ручья, заполненного трупиками насекомых и членистоногих, никто не решался, а фляжки казались пусты. Нужно было найти более чистый источник воды. Холод решил поискать пригодную для питья воду, разделив отряд на две группы и отправив их в разные стороны. Час времени, расстояние не больше полукилометра, исключительная осторожность. Поисковики разошлись, а на мокрый берег ручья выползли несколько земляных аскарид. Ушедшие на запад вскоре наткнулись на болото, мрачное гиблое место, выбрасывающее в воздух клубы газа и струй гейзеров. Повсюду мерцали аномалии, переливались миражи. «Не, здесь не будет родника, это точно». Талгат еле-еле высвободил ногу из трясины. «Тебе баллоны не в тягость? Как ты с ними таскаешься, да еще и бегаешь?» – спросил Трэш, срубая верхушки камышей, мешающих обзору. «Да я привык уже. Ты бы тоже поносил их года два. Так вообще не замечал бы. Он штепсель носит мизера и никогда не жалуется. Так ведь брат. Ну и что? В нем почти полцентнера веса. Поноси-ка». «Так, куда идем-то? Правей или левей болото?» Трэш поглядывал в обе стороны. «В другом месте и в другие времена я пошел бы направо, а вы налево. Но здесь, ха, не очень-то тянет». Хук чавкой сапогами пожиже выбрался на землю. «Пошли туда». И они побрели влево. Группа холода забрела в густой высокий кустарник. Все встали и прислушались. Звуков, бьющего из-под земли ключа, не слышалось. «Слушайте, а давайте...» «Тихо!» – прервал Фифу и поднял палец, потертый кожаной перчатки холод, уловив шорох листьев. «Может, показалось?» Добрыня тоже прислушался, но ничего не мог различить. «Птички?» «Нет!» – шепотом отрезал разведчик, прислушиваясь к звукам и медленно вытащил из ножен меч. «Сюда кто-то идет. Тихо!» Вдруг он резко увлек Фифу к земле и присел сам. «Ниже!» – шепнул он Добрыне и жестом приказал залечь остальным бойцам. Все вмиг попадали на сырую хвою. Фифа попыталась выглянуть, но холод пригнул ее голову, изготовив к стрельбе автомат. Он показал пальцем вперед и мелко перекрестился. Стая растрепанных гуфонов, охотясь в кустарнике на лесных крыс, приближалась к укрывшимся людям. Пожиратели легко и ловко перешагивали через колючий кустарник высокими сильными лапами, при этом бдительно изучали местность. «К бою!» – жестом показал холод, и бойцы напряженно замерли. «Тихо!» – Хук поднял согнутый в локте руку, привлекая внимание остальных. Все разом остановились, только Талгат по инерции наткнулся на Трэша, звякнув оружием. «Тихо!» – сталкер сердито взглянул на огнеметчика и тоже прислушался. Далеко на севере мерно и глухо бил колокол. Малой буквально впился в оружие ногтями, а Трэш вопросительно взглянул на проводника. «Церквушка недалеко, с километр будет», — Хук вытащил палаш с широким лезвием, в другую руку взял пистолет. Послышали звуки передергиваемых затворов, но проводник предупредил: «Стрелять не надо, только в самом крайнем случае. Лучше топоры и ножи». «Почему?» «Выстрелами разбудим всех тварей. Потом ни в жизнь не выберемся. Ясно?» «Ясно. Может случиться такое, что меня убьют?» «Ты чё, брат?» «Трэш, если я умру, маршрут держите через эту церковь, затем заброшенное кладбище, старый мост и деревню Суровцы. Дальше будет старая недостроенная крепость, от нее вправо до огромной скалы. Только идите не под скалой, а поверху, через дикий малинник. Под скалой еще никто не проходил живым». «Хук, а может и потом с нами?» Малой пристально взглянул на бродягу. «Нет, паренек, ни за какие деньги. Да еще неизвестно, что дальше. А так хоть до деревни вас доведу». «Хук, а дальше?» – выразил нетерпение Трэш. «Потом после скалы до фонтана. Там газы вонючие из-под земли бьют. От фонтана пройдете чуть дальше по звериной тропе к лесу, пока запах серы не пропадет. А как станет чище и свежее, то на опушке повернете налево на восток и идите до заброшенного карьера. А дальше до форта рукой подать». Выслушав проводника, Трэш кивнул, но не сводил с него пристального взгляда, пытаясь понять, чем так озабочен знаток леса. Слух и зрение самого сталкера не выявляли ничего подозрительного. Хук слышал, как шумит от свежего дуновения листва кустов, как скрипят кронами сосны, как кто-то ходит за густым можжевельником. Упс! Хук спохватился и приготовил к стрельбе обрез. Может, показалось? Колокол, что ли, звякнул бы, а то не знаю, долго ли еще идти. Не, здесь оставаться нельзя. Что, Хук? Трэш потянулся к оружию, заметив настороженный взгляд проводника. Да так, показа. Хук внезапно вскрикнул и выстрелил в темноту. От резкого внезапного грохота все вскрикнули и дернулись, прикрывая уши, клацая затворами. Смертным приговором прозвучал в темноте крик Хука, а за ним писк какого-то животного. Гуфоны! На отряд напали пожиратели крыс. Одновременно с известием проводника из-за туч показалась луна. Круглая, слабая, одинокая. В бледном свете Трэш увидел перед собой двухметрового зверя, поднявшего огромную когтистую лапу, чтобы растоптать раненого варана. Сталкер рванул к нему, высоко подпрыгнул и ногами сбил чудовище с хрюкающим визгом, упавшее на землю. Картечным зарядом Хук изуродовал мутанту голову и клюв. Воины сражались с напавшими гуфонами кто чем. Ползающий по мху варан постреливал короткими чередями, Талгат в упор размажил одному зверю голову и успел оттолкнуть другого, которого добил колом, подскочивший малой. Подоспевшая группа холода сразу вступила в схватку с мутантами, благо были рядом. Штепсель с Мизером в один прием расстреляли двух страшилищ и схватились с двумя другими в рукопашную. Талгат большой струей огня осветил место битвы и подпалил двух гуфонов. Дед перерубил шею одному и обе ноги другому, но пропустил удар третьего, отчего рухнул на землю, держась за бедро. Его обидчика тут же разрубил секирой Добрыня, отбив страшный удар лапы. Здоровяк голыми руками оторвал пожирателю голову и, забрызганной кровью, кинулся на следующего. Джо зарезал двоих и ранил третьего зверя, но новый мутант сбил его с ног и вогнал мощные когти в подставленную спину, намереваясь вырвать кусок плоти. Подскочивший Дюран лишил гуфона короткого крыла, замахнулся снова, но вынужден был отпрянуть под напором двух разъяренных тварей. Джо громко закричал, из рваной раны фонтаном хлынула кровь. Трэш, бросив изрезанного зверя, кинулся на помощь, но не успел. Пробираясь сквозь дерущихся, он заметил, что Джо не подает больше признаков жизни. Наступивший солдату на голову гуфон впился когтями в череп бедняги. Подскочивший сталкер вонзил клинок в грудь твари, но в это время его самого сильно ударили в спину, затем придавили лапой, и он потерял сознание. Совсем рядом голова Джо отделилась от туловища и подброшенной в воздухе застряла в зубастой пасти пожирателя. И все. Темнота. Последствия ночного боя оказались плачевными. Джо погиб, трое раненых, остальные целы, но упали духом. С десяток тварей валялось по кустам, еще часть, изрядно потрепанная в схватке, спешно ретировалась в гущу биома. И это все после боя с птичками? Охренеть! Хорошо помахались, ничего не скажешь. С досадой в голосе выпалил Добрыня, вытирая тряпкой доспехи от крови гуфонов. А я этих птичек моря кормил с руки, будучи маленьким. Еще до судного дня на страусиной ферме за городом. Сухо констатировал Трэш, лежа на боку и отдыхая. Подняться он пока не мог, ощущая тупую ноющую боль в лопатках и плечах. Видать, мутант хорошенько приложил его. «Ох ты ж, ядрит их в перья, грёбаные птеродактили!» Ругался варан, корчась рядом с обезображенным трупом Джо. Он сыпал матом и оплакивал погибшего друга, с которым 3 года бок о бок служил в заслоне. Фифа бегала среди раненых, суетилась, роняла лекарства и громко сопела. Никто не замечал ее слез, которые упорно текли и текли. Малой держал на ноге деда Игната артефакты за плит, пытаясь зарастить трещину в кости священника. Талгат стряхивал с себя мокрые перья пожирателей и чистил каркас огнемета, проверял форсунку и настраивал вентиль подачи флюида. Остальные наблюдали за кустами, вздрагивая при малейших шорохах. «Нужно срочно убираться отсюда, они могут вернуться», — сообщил Хук, осматривая мертвого Гуффона. «Значит, берем раненых и валим», — проговорил Холод, прикончив трепыхавшегося мутанта возле опушки. «Чем быстрее, тем лучше. Подъем, парни, отдыхать потом будем. Дюран и Штепсель замыкающими. Следить за тылом в оба. Хук с малым вперед. Добрыня, хватай варана. Дюран, на тебе святоша. Я Трэша возьму. Анжел, ты рядом, бди фланги. Вперед!» Отряд спешно покинул поляну, предварительно забрав снарягу Джо. Хоронить погибшего товарища уже было некогда, но малой, таскавший с собой артефакт чакра, решил отдать ему последние почести. Он сунул под тело Джо этот отворотный арт, отпугивающий лесную живность, сжал окровавленное плечо мертвого солдата и мысленно простился с ним. Затем вскочил и стал нагонять Хука. Холод, подхвативший Трэша под руку, заметил действия парнишки, одобрительно кивнул и повел сталкера прочь от этих мест. Теперь можно было не бояться, что гуфоны или земляные аскариды сожрут тело солдата. Отряд исчез в утренней пелене тумана и накрапывающего дождика, и только много позже лесные страшилы доберутся до вкусно пахнущей кровью опушки. Брели весь день, спотыкались, падали, иногда устраивали короткие привалы, скоротечные перекусы, подлечивали раненых. Их никто не преследовал, не нападал. Однажды на другой стороне торфяника, который группа Холода решила обойти справа, в бинокль увидели злыдня, огромного мутанта на 2 мощных лапах, неожиданная встреча с которым обычно заканчивалась для любого вооруженного врага смертью последнего. Гигант принимал грязевую ванну, словно исполинского размена боров, хрюкал и нежился в торфяной коричневой няше. Путники переглянулись и невольно пригнулись, ускорив шаг. Трэш с Игнатом оклемались быстро и уже после обеда чувствовали себя бодрыми. Помог и заплит, и стероиды, а также неусыпный надзор Фифы. Варан держался молодцом, но его раны оказались серьезнее, чем у товарищей. Добрыня никому не позволял подменять его и сам тащил раненого на себе, тяжело сопя и потея. К вечеру вышли к заброшенной полуразрушенной церквушке, напоминающей раскольничий скит. Густой лес в этих местах сменился на редколесье. В стенах, покрытых плесенью и паутиной, разгорелся костер, запахло горячим супом и кофе. Правила этикета в отряде, да еще и в рейде, никто не соблюдал, поэтому руки не мыли, громко чавкали, матерились и отвешивали пошлые шутки, как могли снимали напряжение. Кто потягивал из фляжек спиртное, кто курил папиросы, заправленные порошком полыни, кто просто ржал, рассказывая небылицы и анекдоты. Про Джо и Пуха старались не говорить, хотя никто и не забывал про них. Все знали, что по окончании рейда командир обязательно устроит торжественные поминки по погибшим. А сейчас бойцы развлекались, отдыхали и готовились ко сну. Кое-кто уже задремал и тихо посапывал вдоль стен. «Дед, а почитай нам что-нибудь на ночь, ну там стихи или сказочки. От молчания и скуки совсем с ума сойти можно в этом лесу», – попросил варан, лежа на бетонной плите и млея от укола анаболика, но его одернул Талгат. «Талгат, пускай Игнат почитает». Хук тоже заинтересовался, устраиваясь удобнее на срубленной еловой лапе и поправляя под головой рюкзак. «Хук, может, ну его эти вечерние чтения? Опасно ведь привлекать голосами лесное зверье?» – спросил Холод. «Командир, тут везде опасно и страшно». «Ничего, нехай потрещит, глядишь, уснем спокойнее. Снаружи колючий кустарник, заросли аномальной крапивы, тропинка и забор под приглядом дюрана. Хрен кто подлезет незамеченный. Нормалек, разведка». «Ну ладно, смотри». Холод взглянул на хихикающих Трэша и Анжелу, лег на другой бок и, пытаясь отогнать тупую тянущую боль в затылке, подмигнул Игнату, мол, давай, сбацай чего-нибудь. Фифа, сделав сталкеру инъекцию обезболивающего, о чем-то трещала с ним, кокетливо улыбаясь. Она бросала мимолетные взгляды на Холода, тем самым вызывая у друга легкую ревность и вздохи, но потом перебралась к нему и прижалась. «Вот так-то лучше», – прошептал командир, обнимая подругу. «Дед, так ты будешь?» «Сейчас, Варан, обожди минутку. Вот что мы с вами сделаем. Я закрою книгу. Желающие называют страницу наугад, а я читаю первые строчки. Получится так, будто они посвящены вам. Ладушки?» Дед бережно погладил истрёпанную обложку. «Игнат, как называется твоя Библия?» – спросил Холод, потерев небритой щекой, а затихшую в его объятиях Анжелу. «Это книга, а не Библия. Сказание о чудесах, святых местах и человеческом житии. Так, с кого начнем?» – спросил дед, оглядывая всех. Где-то далеко в лесу протяжно завыли. «Господи, отведи от нас бесов лесных, дай отдохнуть с пути и сил набраться», – перекрестился дед. «Ну и?» «Давай я», – предложил Варан, слегка приподнявшись. «Я могу», – поднял руку Талгат. «И я», – отозвался малой. «Лучше с меня», – проговорил Хук. Нет, рабы Божьи, начнем с командира нашего, если он не против». «Хорошо, давай, Игнат», – Холд сосредоточил внимание на серьезном морщинистом лице старика. «Какую страницу? Их здесь тысяча, только двух не хватает. Канули в небытие». «Да ладно, канули. Какнули кое-кто, да бумажки святые использовали. А, святоша, так оно было», – пошутил Хук, и все захохотали, глядя на покрасневшего старика. «Ироды! Все бы вам зубоскалить и подтрунивать над бедным священнослужителем», – пробурчал дед и послюнявил палец в преддверии лотереи. «Прям игра из детства. Открой 67-ю. Так, 67. Ага, вот слушай, командир». И дед стал читать мелкие строчки сказаний. Было темно, несмотря на блеклый свет переломленной палки фонаря в углу и костерка на входе. Снаружи страшно и протяжно выли, а стены полуразвалившейся церквушки оглашал хрипловатый голос. «Когда ты шагаешь по пыльной дороге, когда шевелится на древах листва, ты вспомни ее, свою девственно юную, ту, что не пускала тебя на войну. В бою не страшись железного звона и криков не бойся, забудь обо всем. Тобой руководствует сердце канона, будь смел и решителен в деле своем». «Вот, командир, твоя страница», – дед торжествующе глядел лица товарищей и посмотрел на Холода. «Отлично, Игнат», – тот взглянул на бойцов и улыбнулся. «Мне понравилось. Прям про нашего командира стишки. Круто. Теперь мне», – Варан подумал и выдал. «131-я. Давай, старый». «Сам ты 3 дня не умывался, пацан, блин», – чуть обиженно сказал Игнат, открыл и стал читать, постепенно умолкая и бледнее. «Станет грозным небо, загудит земля, потом проснутся духи и сожрут тебя». «Вот ёб, ты чё, Игнат?» Боец миг побледнел, улыбка исчезла. «Я читаю, что там есть», – промямлил дед. «Нет, лучше открой 100-ю страницу, там глянь». Опять зазвучал голос Игната. «Как посмотрит вдаль он, зашуршит листвой, прилетит, как буря, закусить тобой». «Дед, ты чё в натуре? Захотел напугать меня? Пипец!» 661-я, буквально крикнул Варан, зажав рану в боку и буравя старика отчаянным взглядом. Все отрешенно смотрели в стороны, но только не на Варана. Где-то на окраине развалин опять завыли. В третий раз зазвучали рифмы. «Здесь темно и страшно, заунывно и мертво, зверь лежит с открытой пастью, не смотрел бы на него». Еле-еле успокоили испуганного солдата. Дальше продолжать игру никому уже не хотелось. Все улеглись, погруженные в свои мысли и обдумывая засевшие в мозгу строчки. Спали, конечно, плохо. Утром всех разбудил брякнувший наверху колокол. Добрыня встал, чтобы сходить и смотреть периметр, а дед решил разбудить солдата, чтобы извиниться за вчерашнее. Игнат расталкивал Варана, тряс его и щипал, но затем с нервным заиканием громко произнес: «Он умер». Так внезапно и непонятно отряд потерял еще одного бойца. Где-то за забором громко заорал Добрыня. Все, за исключением Дюрана, бросились на крик, а он подсел, опираясь на ружье, к умершему варану. Челюсти дрожащего солдата от холода свела судорога. Он медленно склонился над товарищем, сквозь сумерки вглядываясь в него. Бледные щеки, лоб, нос, губы. Боже, Дюрану показалось, что губы мертвого шевелятся. Он пригляделся. Ужас. Рот умершего открылся, и оттуда струей хлынула куча мелких живых червей. Дюран отпрянул и упал, с ужасом созерцая, как белые влажные червячки в несметном количестве выползают из рта покойника. Целый поток их хлынул по лицу варана. Дюран на карачках заковылял к проему в стене, но оттуда внезапно появился оберман с искаженным желтым лицом и с размаху всадил бойцу в глаз короткий кол. Дюран повалился и затих. Трэш успел ухватиться за гнилую перекладину ограды и толкнуть Добрыню. Перекошенный забор с треском и скрипом повалился, подняв в воздух тучу навозных мух величиной с доброго шмеля. Отряд отпрянул от кучи мусора, поросшего бурьяном и роя мух-мутантов. И тут грянул выстрел, а следом за ним раздался крик Добрыни. «Шухер, братцы! Угроза с леса!» Быстро, с опаской взглянув через дыру оставшейся целой ограды, Трэш увидел на туманной поляне толпу грязно-серых, уродливых оборванцев. 3-4 десятка. «Вот ёб, фантомы оберманов пожаловали!» – воскликнул Хук, но тут же изменился в лице. «И, конечно, где-то с ними их ААС». «Кто?» – бросил пригибающийся на ходу Трэш, занимающий позицию для стрельбы. «Какой еще в задницу ААС?» Ответа не последовало. Не до того было в рукопашной схватке. Минут через пять Добрыня с отрубленной по локоть правой рукой поспешно вернулся обратно и с помощью Анжелы стал обвязывать изливавшую кровь конечность. «Если бы не крыса, отвлекла, зараза, а этот урод отсек мне руку, моей же секирой, тварь! Позор какой, гадина! Найду ее, я убью эту мерзость!» «В том-то и дело, что их почти нельзя убить», – произнес Хук, разглядывая призрачных уродов, окружавших развалины церкви. «Не понял, Хук, как это?» – спросил Холод. «Ну как-как? Вон мы с большущим трудом завалили гуфонов, а эти, – Хук показал в окно, – эти бессмертны. Черт! Что же нам делать?» – Анжела впала в отчаяние. «Варан так неожиданно умер, Добрыня вообще жесть!» Еле остановил ему кровь, и вдобавок окружены этими уродами. «Наш отряд, кроме варана, еще и Дюрана потерял», – решился сказать Трэш. «Что? Это как? Нет его, погиб», – сталкер окинул взглядом шокированных известием соратников. «Дюранчик, блин! Жаль мужика!» Добрыня сморщил лоб, опустив перемотанную в локте руку. «И что же мы теперь будем делать?» «Командир, принимай решение, мы за тобой». «Дэн, рули! Совсем жопа настала. Сейчас они полезут со всех сторон. Однозначно будем держаться. Хук!» Холод попытался найти поддержку в лице проводника. Тот перепрыгнул через огромную балку, долго и внимательно смотрел в оконный без стекол проем на белые неживые лица берманов, затем уставился на ползающую по стене жирную муху. «Так, остается одно. Дружно прорываться сквозь это кольцо». Хук показал на ветхий скрипящий забор. «Это очень хреново, но, черт, другого выхода я не вижу. Нас же перебьют, как котят. Ты же сам сказал, что их не победить». «А что? Что ты можешь предложить?» «Ну, давай». Хук мгновенно разозлился на Талгата. «Помнится, я выжил только потому, что отбился от них факелом. Зато потом на свет собрались все ужасы и твари леса. Ты не представляешь, как...» «Подожди, говоришь факелом? Ты боролся с ними огнем?» «Да, разведка, они ужас, как боятся огня». «Так у нас же есть огонь. Много огня». Хук с распростертыми объятиями кинулся к Талгату. Тот тоже встречно развел руки, но Хук ускользнул от него и обнял газовые баллоны на спине огнеметчика. «Господи, ты услышал наши молитвы!» Дед Игнат перекрестился, глядя наверх. Холод отдал необходимое распоряжение, и все приготовились к прорыву. Строить из себя героев не собирался никто. Сейчас требовалось по-быстрому смыться отсюда, и желательно живыми. Первым вышел Добрыня с опущенным забралом шлема и секирой в невредимой руке. Полупрозрачные, постоянно извивающиеся и дергающиеся уроды, шурша опавшей листвой и бренча холодным оружием, стали приближаться. Злобные бледные морды скалились, обнажая корявые клыки. Около 40 вооруженных палками, топорами и серпами мутантов. Отряду предстояло схватиться с толпой жестоких, неуязвимых убийц. Добрыня натянуто улыбнулся, оравив надвигающихся оборванцев, и кивком головы показал назад. Ветхая дверь со скрипом отворилась, из развалин вынырнул Талгат. Тоже улыбающийся и довольный, хотя в душе творилось бог весть что. За ним высыпали все остальные. Фантомы переглянулись и двинулись вперед. От них отделился самый крупный по размерам, ранивший Добрыню и убивший Дюрана. Талгат направил ствол-трубку на него, ожидая остальных тварей. Теперь каждый из бойцов отряда видел сквозь их серые неживые тела чистокол деревьев, росших позади призрачного войска. Добрыня подал знак, все приготовились к броску, а Талгат, щелкнув краном затвором, пустил тонкую струю газа в трубку, после чего объемное пламя вырвалось из огнемета и охватило этого ААСа. Тот вспыхнул, как ведро с керосином, приведя в ужас остальных своих собратьев, и тут же исчез после громкого хлопка. Люди воодушевленно закричали, а Талгат передернул затвор, щелкнул маленьким рубильником гашеткой и обдал толпу фантомов длинной огненной струей. Уродцы лопались и взрывались, пропадая навсегда, а когда около десятка их сгинуло, остальные кинулись назад к дряхлому забору. Талгат, понимая, что газа осталось немного, но возбужденной победой все равно бросился за ними. За ним поспешили и все остальные. Огнеметчик добивал оставшихся мутантов короткими струями огня, оставляя на земле только сухие пятна. Вскоре Талгат загнал фантомов в угол забора, и эти создания столпились возле лаза, не догадываясь найти других способов спасения. Здесь-то их и настиг огнеметчик. Истошно визжали вспыхнувшие уроды, зажигая других, а Талгат выпустил последнее содержимое баллонов. Отряд, наспех разбив волну мутантов, оставил позади развалины церкви и скрылся в густом низкорослом ельнике. Здорово ты их, Талгат, молодец. Ха, они лопались, как пузыри, вот зрелище было. Молодчина. Сын мой, ты преуспеваешь в делах своих. Спасибо, Талгат. Бедный Дюран, бедняжка Варан. Пока было светло и не так страшно, отряд вереницей бодро шагал, в сухомятку перекусывая по пути. Трэш потирал ободранные гуфонами затылок и массировал руку. По его следам, стараясь ступать точно в отпечатке мокасин, шел Малой. Первым шагал Хук, последним Добрыня. Два раза останавливались, прислушиваясь к далекому вою псевдоволков и крикам гуфонов. Однажды наткнулись на четверых фантомов, мгновенно исчезнувших в кустах возле старого кладбища. Воронье, с шумом взлетев над кронами черных деревьев, долго кружило и оглашало карканьем окрестности. Видели одного обермана, попавшего в хитрый капкан, распятого на дубе солдата с изъеденным лицом и выпавшими кишками, в которых копошились жуки. Уже под вечер пробежались, услышав неподалеку крик неизвестного чудовища. Но что бойцы увидели вечером, когда только-только стемнело, казалось непостижимым уму. Еще метров за 200 услышали музыку, грохот барабанов и звуки бубна. Хук выразил предположение, что отряд на подходе к деревне Суровцы, и там, видимо, праздник. «Хук, а как они живут здесь, в этом лесу, почти за пределами пади, никем не охраняемые?» – поинтересовался Трэш, пробираясь в сумерках вслед за проводником. «В том-то и дело, что они не живут, а просто ждут своей смерти. А уйти? Так ведь уходили уже. Полдеревни сразу решилось. Это когда я обратно от города шел, ну и присоединился к ним. Набралось нас человек 50. Ну, вооружились, провизии там всякое, то, сё. Ну?» «Ну, и выбрались всего трое. Я и еще двое поселенцев. Кто свою погибель нашел от чумы, кто от гуфонов, оберманов, гиен и фантомов. Нарвались и на этих каннибалов, троглодитов, и на тиерменов. Звездец, целый набор. Кто же все-таки такие тиермены?» Все хотел спросить. Не пойму их природу. Что за мутация такая? Тиермены? Не люди-падальщики. Но они не нападают, а только ждут, когда кто-нибудь сдохнет и... Что? Ну что, едят его. Что? Да, жрут умершего или погибшего. И, удивительно, не мрут от болезней. Иммунитет, наверное. Не знаю. Короче, не страшатся они заразы и прочие лабуды с болезнями и гнилью. Добрыня звякнул секирой об дерево и виновато сжался в комок. Тихо ты, громила. Да ладно тебе, сталкер, вон в деревне, бояться уже нечего, хотя насчет чумы лучше бы проверить. Но все равно, Хук, вдруг без тебя тут что-нибудь. Я вас лепешками со сметаной и пирогом с грибами угощу, у меня тут знакомая одна имеется. Такая стряпуха, ой. А, шалун, Добрыня подтолкнул проводника. Так у тебя здесь поди и детишки найдутся, да? Сознавайся, чертяка. Так, не спеша и с улыбками на уставших лицах, отряд достиг опушки дубовой рощи перед желтым полем, на котором разместилась деревушка Суровцы, все 20 хижин, трактир, мельница, загон для скота и кузница. Через ручей, дающий деревне воду, перекинут мостик из 3 связанных бревен. Дома из распиленных дубов, покрытые соломой и ветками. Колодец. Огни на улицах. Музыка, бьют барабаны, звенят колокольчики и бубны, хохот и выкрики, мычание коров в сарае. Только как-то непривычно и жалобно. Кругом крестьяне, машущие факелами, хлопающие в ладоши, выпивающие и веселящиеся. Один паренек подошел к ручью и упал в воду. Что с ним? Почему не встает? Пьяный. Хук закивал головой в такт музыке. Мешок с бонусным хабаром трясся у него за спиной. Он улыбнулся. «Ну вы чего? Пошли!» «Да ну! А не слишком он молод, чтобы быть пьяным?» – прошептал Добрыня, но отряд уже спускался с обрыва, следуя за проводником. Так никто и не заметил, что лежащий пьяный парнишка мертв. Вокруг его глаз бледно-синие круги, а губы разбиты. «Что-то мне не хочется сюда», – подумал Трэш и то же самое прочел на лицах Фифы и Холода. Но Хук уже расслабился, сунув нож за пояс. Пока бойцы подходили к ограде и топали по улице, к харчевне, праздник уже подошел к главному торжественному моменту. На площади, окруженной десятками взрослых и детей, в центре, освещаемом множеством факелов, стоял высокий помост, наспех сколоченный из досок. Рядом играли на каких-то замысловатых инструментах музыканты, изредка били в барабаны и звякали колокольчиком. Кто-то пел высоким мужским голосом, а точнее не пел, а выл, хрипло, протяжно и нудно. Зрители хлопали в ладоши. Темп ускорился, когда из узкого проулка показалось шествие. Впереди, медленно переставляя ноги, двигался то ли жрец, то ли священник с крестом в руках. Длинная мантия его волочилась по пыльной сухой земле, а он целеустремленно смотрел вперед, как и шедшие за ним 6 монахов. Все в коричневой одежде, с длинными полами, капюшоны скрывают лица. За ними не спеша топали несколько разодетых крестьян. Ритуал, не иначе. Когда путники, незамеченно увлеченные зрелищем толпой, отдалились от площади, шествие закончилось у помоста, на котором, как показалось Трэшу, кто-то лежал. А показалось ли? Священник неторопливо взошел на помост, уже сверху заметив незнакомцев, и начал речь. «Подожди, Хук!» – сталкер остановил проводника за плечо. «Что он там лопочет?» «Ой, я не знаю. Да не все ли равно?» «Мы же уже в деревне, расслабьтесь, сейчас помоемся наконец-то, поедим». «Да, Добрыня». «Хорошо бы». Боец стукнул плашмя секирой по урчащему животу и скривился от боли в культе. «Вот и идем. Стряпуха, наверное, на празднике, но ничего, мы пока в баньку. Тем более я вас до деревни довел, как и договаривались. Завтра сами пойдете. Я все пас, натерпелся». Хук тряхнул, обмотанный в кровавую тряпку ладонью. «Да уж, не сладко прогулялись. Ну что, идем? Чего там такого интересного?» «Да так», – неопределенно произнес Трэш, взглянув на Холода. «Ну пошли, пошли», – позвал проводник, направляясь к пристройке харчевни. За ним устремились Талгат и Штепсель. «Трэш, иду сейчас», – прошептал задумчивый сталкер, рассматривая торжественную часть ритуала. Бойцы стали входить в дом, а Анжела пристально всматривал своими молодыми зоркими глазами в происходящее. Священник, окончив речь, перекрестил кого-то, музыка стала утихать, зато барабаны стали бить чаще и сильней, затрубил рог. Народ на площади захлопал в ладоши. Фифа, моргая, вгляделась в сумерки, мерцающие огнями факелов. На помосте лежало тело без одежды, судя по всему, мертвое, непонятно, женское или мужское. Монах заправил полы своей мантии за пояс, наклонился и начал акт совокупления. «Некрофилы», подумала Анжела, но внезапно дверь открылась и выглянул Холод. «Цыпа, ну ты чё, пошли?» «Да-да, Деня, там, что там?» «Некрофилы, праздник некрофилов». «Дэн, ты скоро?» Добрыня скрипнул дверью. «Все уже вас ждут, Фифа». «Сейчас, Добрыня, можно тебя на минуту?» Холод подтолкнул ошарашенную Анжелу к крыльцу. «Иди в дом, пока никому, ясно?» Девушка кивнула и скрылась за дверью. Из дома слышались хохот и говор бойцов, скрип табуретов и бряцанье столовой посуды. «Что-то случилось, капитан?» Добрыня, уже сложивший в прихожей свое оружие и снарягу, подошел к командиру. Холод показал ему рукой на церемониальное жертвоприношение старающегося священника и восторженных зрителей. «Смекнул? Усек? Теперь надо принимать срочные меры». «Да уж», – Добрыня, понимающий, кисло посмотрел на командира. «Пипец, такого я в жизни еще не видел. А может, тело не мертвое, а живое? Или...» Или Тополи, видел же сам, что покойник там. Остальным скажем? Все-таки опасно. Ты говоришь, его знакомые на стол собирают. Так если сказать, панику поднимут. Капитан, она мне не очень-то понравилась. Как женщина вроде ничего, а вот круги под глазами. И губы какие-то. А Хук что? А что Хук? Лезет к ней под юбку и ничего не замечает. Ну, а что, если это стряпуха? Тихо, капитан. Добрыня шепотом прервал Холода, показывая в бок. По улице медленно ковылял горбатый старик, бледный и сухой, как тростник. Он остановился напротив двух воинов, опираясь на клюку, и злобно посмотрел на них. «Дедуль, не подскажешь?» – начал Холод. «Скажу, скажу, сейчас, скоро, поговорим». Старик заковылял дальше, уже быстрее и проворнее. «Вот тебе и дедуля. Пойдем отсюда, капитан». Добрыня взял командира за локоть, и они поднялись на крыльцо. «Значит, говорить пока нашим не...» Рядом в косяк двери звонко впилась стрела, оба бойца вздрогнули. «Пожалуй, надо всем сообщить. И быстро. Добрынь, я расскажу все нашим, а ты отвлеки и задержи стряпуху, хорошо? Есть, капитан. Давай». Оба заскочили в сени, плотно прикрыв дверь и опустив засов. Здоровяк, поправив пояс и пригладив волосы, падающие на брови, прошел на кухню вслед полненькой резвой стряпухи, которую то и дело хлопал по заду Хук. Холод сразу же вырос перед накрытым столом и товарищами. «Парни, только закройте рты и без паники. В деревне некрофилы». Он взглянул на поперхнувшегося Хука. «Да-да, и праздник этот, праздник некрофилов». «Почему ты думаешь, что женщины здесь заодно с ними? Ведь женщины и некрофилы несовместимы. Как можно заниматься сексом с трупами? Это же стрём полный». «И жутко». Трэш поднялся из-за стола. Разговор шел минут пять, но все, кажется, осознали ситуацию. «Да ты посмотри на эту стряпуху, вылитая ведьма». Добрыня как глянул ей в глаза, так чуть не упал. Холод быстро подошел к двери в кухню и прислушался. Там что-то говорила женщина, однорукий верзила, хвалил ее блюда, стряпню и всячески льстил ей, пытаясь задержать. «Да я вроде ничего не заметил», – прошептал Хук, вертя в пальцах ложку. «Она всегда была такой». «А может, Фифа ошиблась?» «Нет, я тоже видел. Это что-то из ряда вон». «Ну так давайте убираться отсюда. Чего рассуждать?» Игнат опрокинул в рот стакан с морсом. «Я бы вот только перекусил». «Дед», — Холод с укором посмотрел на старика, и тот сделал невинное лицо. «Конечно, идите. Пока темно, сваливать надо. Только ночью в лесу верная смерть. Я в любом случае остаюсь». Хук бросил ложку на стол и зевнул. «Работу свою я выполнил. Вашу тоже. Маршрут вы знаете. Только... Холод, это очень опасно. Очень». «Что ж, Хук, мы тебе заплатили, ты нам хорошо помог, и отговаривать тебя не будем. Тебе респект большущий за проводы по лесу, помощь в стычках и вообще. А вот по поводу некрофила смотри сам. И будь осторожней, дружище. А нам лучше смотаться отсюда, пока не поздно». Холод повернулся к бойцам, дав понять всем, чтобы они собирались. Дед выпил вино и поморщился. Малой совал мешок копченых куриц, свиной окорок, хлеб, остальные заправлялись и собирали оружие. «Что, командир, что-то не так?» – Добрыня прервал разговор со стряпухой, заметив Холода, заглядывающего в кухню. «Добрыня, мы уходим». «А как же ужин, ночлег?» Стряпуха взглянула на обоих хитрыми, немигающими глазами, и морщины на ее лице расправились. «Мы кое-что взяли из продуктов, деньги на столе, а ночевать мы не будем. У нас еще дела имеются». Холод показал жестом Добрыни, чтобы он выходил. «А Хук, он что, остается?» Женщина поставила на табурет кастрюлю и завороженно произнесла. «Пусть он останется. Я очень соскучилась по нему». «Так я остаюсь с тобой, дорогая моя», – зашел в кухню Хук. «Друзья мои спешат, им нужно идти. А ночевать сегодня с тобой буду я. Сегодня и завтра, и далее все дни и ночи. Буду с тобой. Рада?» «Хорошо, милый», – холодно ответила женщина и похлопала огромным хлеборезом по краю столика, крепко вжав синие губы. «Ну что, Хук, прощай. Может, когда свидимся. Спасибо тебе за все. И извини нас за хлопоты». «Да ничего, разведка, все нормально». Хук пожал обоим товарищам руки. «С остальными я уже попрощался. Хук, я сейчас приду, схожу, скажу святому отцу, что вы уходите». Стряпуха засуетилась, а отряд насторожился. «Да не стоит. Мы все равно не останемся, спешим, так сказать», – пробурчал Добрыня. «Да нет, я все-таки схожу. Как же отпускать таких дорогих гостей, не покормив и не обслужив? Я сейчас». Стряпуха вытерла руки и заторопилась к выходу. «У них праздник, день святого «Да мы знаем», – прервал женщину холод и отошел к двери, нарочно громко сказав Добрыня. «Пойдем к речке, к мосту, оттуда на восток, в лес». «Ха!» – вырвалось у женщины, и она скрылась за дверью. Шаги ее удалились, а люди собрались в центре помещения. «Уходим быстро. За дом, а там на запад. Придется, дорогие мои, пробежаться. Готовы?» Холод, глядя на всех, затянул ремень и поправил разгрузку. «Готовы, командир. Вперед!» Все вывалились на крыльцо, собираясь повернуть, но заметили того старика с клюкой, который недавно язвил на улице. Он стоял у колодца и внимательно разглядывал незнакомцев. «Что, уходите? Наверное, к речке пойдете, там лучше?» – прошипел он. «Да, к речке, там стопудово лучше», – пробасил Добрыня, подойдя к старику. «А тебе, любопытный мой, лучше хлебало свое закрыть, ясно? Ах ты, ирод, супостат!» Старик замахнулся клюкой на бойца, но Добрыня поймал ее и, выдернув, ударил обидчика по голове. Палка сломалась, а старик рухнул на траву. «А вот теперь, дружище, точно валим. И поскорее». Бойцы спешно покинули дворик и вскоре уже перелезали через хуторской заборчик. Бой барабана и звук рога внезапно утихли. Видимо, стряпуха добежала до священника Некрофила. Но отряд уже скрывался в темных кустах боярышника, росшего на опушке соснового леса. Группа находилась уже далеко, когда священник со стряпухой и несколькими поселенцами, тяжело переводя дух, остановились около тела старика. Монах поморщился, глаза его блеснули, а брови сдвинулись. Он почесал рукой между ног, топнул ногой и злобно взглянул на женщину. Но вдруг лицо его, бледное и страшное, при свете факела прояснилось и приняло добродушный вид, когда на крыльце появился Хук. Проводник подозрительно смотрел на присутствующих, затем вскрикнул и попытался бежать, но оступился в темноте, подвернув на ступеньке ногу. Он упал, но тут же несколько рук подняли его, крепко сжав, и встряхнули, показывая священнику. Последний ехидно оскалился. «Некрофилы!» – с ужасом понял Хук и со стоном обреченно опустил голову на впалую грудь. Уже под утро в предрассветных сумерках, когда в лесу зашевелилась всякая живность, отряд достиг каменистого холма со старой разрушенной крепостью наверху. Рельеф здесь был неровным, вероятно, недалеко находилось какое-нибудь плоскогорье. Бойцы, тяжело дыша, взбирались по склону наверх, обходя валуны и шурша крупнозернистым песком. Уже видна была разбитая заросшая мхом стена, изнутри состоящая из толстенных гниющих бревен. Кое-где виднелись следы пожара, а под ногами хрустели останки павших воинов. Скелеты валялись в неестественных позах. Судя по всему, они погибли от камнеметов, стрел и огнестрельных ран, а вот лежащие внутри крепости были явно зарезаны. Года два назад здесь произошла настоящая битва. Но несмотря на жуткие мумифицированные трупы и остатки пожарища, местность завораживала необычной красотой. Причудливые маленькие кривоватые сосенки и елочки росли даже внутри крепости, представлявшей собой когда-то квадратное крепкое сооружение. Посвежело, воздух был насыщен запахом прелой хвои. И все это в первых утренних лучах солнца, озаривших холм. Так захотелось остаться здесь надолго, разбить капитальный лагерь, наесться до отвала и проспать пару суток, но предстоял длинный и трудный путь.